Огромный космоплан ПЛС выполнял обычный межпланетный рейс от Венеры к Земле. В ярко освещенных салонах и барах толпы оживленных мужчин и женщин пили вино, весело болтали, смеялись и танцевали под экзотическую музыку далеких планет. Навигатор Спаркс привычно поглядывал на приборы в рубке и откровенно скучал, ожидая конца дежурства. Услышав шаги в коридоре, Спаркс выпрямился в кресле и принял сосредоточенный вид. Вошел первый помощник капитана, землянин средних лет. «Свяжитесь с четвертым космодромом и передайте, что стыковка завтра ровно в 10», — приказал он. Спаркс быстро нажал серию кнопок и послал сигнал вызова на Землю. На засветившемся экране появился дежурный диспетчер космодрома 4. Выслушав сообщение, он кивнул и начал передавать данные для стыковки. «Вам будет выделен причал номер 15 на период от...» И вдруг изображение на экране исчезло. А вместо него потом возникло лицо незнакомого человека. «Что за чертовщина?» Спаркс ошарашенно глядел в телевизор. Похоже, незнакомец был землянин. На аскетическом лице с обширным нависающим лбом горели черные немигающие глаза фанатика и гипнотизера. «Доктор Зеро обращается ко всем народам Солнечной системы», — заговорил незнакомец хриплым глубоким басом. «Люди 9 планет! Я предупреждаю вас о гибельной опасности. Надвигается ужасная катастрофа, о приближении которой невежды, называющие себя учеными, даже не подозревают. Гигантская черная звезда мчится к Солнечной системе из бездонных глубин космоса, от созвездия Стрельца. Даю точные координаты. Высота над горизонтом 17 градусов 41 минута. Отклонение минус 27 градусов 47 минут. Небесное тело идет прямо на нас. Ориентировочное время в пути — несколько недель. Вся Солнечная система будет уничтожена. Планеты разлетятся мертвыми осколками во все стороны космоса. Если не изменить траекторию этого чудовища». Хриплый бас доктора Зеро усилился и давил на уши громовыми раскатами. «Только я могу отвести зловещую звезду. Я и никто, кроме меня. Но при одном условии. Мне нужна неограниченная власть над всеми ресурсами системы. Я владею секретами, недоступными вашим безграмотным ученым. Кто я и откуда, не имеет значения. Скажу только, что я пришел из иных миров. И лишь я могу избавить всех от неминуемой гибели. Я соберу из жителей ваших планет армию преданных приверженцев, готовых, по моему слову, на все, даже на смерть. Именно так. Это будет мой легион судьбы. Под моим руководством легионеры предотвратят гибель системы. Но, повторяю, мне нужна неограниченная власть над 9 мирами». Доктор Зерро исчез с экрана так же внезапно, как и появился, оставив навигатора и помощника капитана в полном недоумении. «Что это был за тип?» — спросил помощник, словно очнувшись от шока. «Чокнутый, что ли?» Дежурный навигатор только развел руками. На экране снова появился диспетчер космодрома и возбужденно закричал. «Вы слышали? Этот доктор Зерро заглушил все телеканалы Солнечной системы!» Диспетчер отключился. От возбуждения Спаркс вскочил с кресла. «Неужели на нас движется звезда? Если это так, то...» «Чушь собачья!» — решительно заявил помощник. «Трюк для саморекламы и ничего больше. Хотя, конечно, странный трюк». «Вообще-то на саморекламу не похоже», — задумчиво пробормотал Спаркс. Он поочередно нажимал кнопки, настраиваясь на различные телеканалы, и на экране мелькали взволнованные лица дикторов и комментаторов. Выступление самозваного диктатора стало сенсацией. «Этот Зерро посеял панику на всех планетах», — заметил Спаркс. Многие приняли угрозу всерьез. На пульте загудел зуммер спецсвязи. «Сообщение межпланетного правительства!» — воскликнул Спаркс и поспешно нажал на кнопку приема. Оба офицера замерли в ожидании. На экране появился представитель правительства. «Я уполномочен сообщить», — начал он решительным тоном, «что так называемый доктор Зерро, только что захвативший эфир, является обычным шарлатаном. Его заявление не соответствует действительности. Наши астрономы осмотрели участок с указанными координатами и ничего необычного не обнаружили. Никакой опасности для системы не существует». «Ну, что я говорил?» — насмешливо фыркнул помощник капитана. «Чокнутый, каких полно на любой планете». «Возможно», — нехотя согласился навигатор. «Но есть в нем какая-то сила. И на жулика он не похож. Скорее уж, на Супермена». «Какой там Супермен?» — помощник капитана снисходительно глянул на молодого коллегу. «Его арестуют, и этим все кончится». Задержать доктора Зеро, между тем, не удалось. Спустя 2 недели телекомментатор «Меркурия» сообщил, что полиция не нашла даже следов доктора Зеро. Не удалось запеленговать и передатчик. Доктор вышел в эфир на волне совершенно иного типа, чем принято в телесвязи. Эта новость привлекла внимание посетителей бара в одном из шахтерских городков «Меркурия». Рослый шахтер, родом с Земли, затеял спор с местным инженером. «Я своими глазами видел передачу», — горячился маленький меркурианец, «и готов спорить, что этот доктор не землянин». «Глядите!» — закричал бармен, смотревший спортивный матч. «Вот он снова, этот доктор!» Все кинулись к телевизору. Спортивный комментатор исчез, вместо него на зрителей горящим взором таращился доктор Зеро. «Люди 9 планет!» — загремел голос доктора. «Вы не поверили моему предупреждению. Вместо этого вы доверились болванам-ученым. Но теперь вы собственными глазами убедитесь в моей правоте. Летящая на вас погасшая звезда приблизилась настолько, что вы можете увидеть ее в школьный телескоп. Поверните телескоп в точку небосвода, которую я указал, и вы сами увидите эту гигантскую мертвую массу. Тогда вы поймете, кто прав, я или ваши именитые недоучки». С этими словами доктор Зеро отключился, а посетители бара обалдело продолжали пялиться на экран. «Опять этот жулик прорвался в эфир!» — воскликнул шахтер-землянин. «Ловко работает!» «Давайте проверим», — рассудительно предложил инженер. «Эйфо, у тебя, кажется, есть любительский телескоп. Принеси его, будь другом». Приятель инженера, молодой Эйфо, заинтригованный не меньше других, принес телескоп и установил его на улице перед входом в бар. Окруженный нетерпеливой компанией, он направил телескоп на созвездие Стрельца и первым прильнул к окуляру. «Там в самом деле что-то есть?» — спросил меркурианец. «Никакой ошибки быть не может». Все по очереди смотрели в телескоп, и каждый отчетливо увидел темный диск на фоне Млечного Пути. «Это потухшая звезда, тут и спорить не о чем», — решительно заявил инженер. «Причем гигантских размеров, если учесть, как она далеко». Присутствующие, среди которых были выходцы с разных планет системы, молча уставились на инженера. В их взгляде сквозила тревога. «Если черная звезда действительно мчится к нашей системе, то доктор Зерро прав», — испуганно подал голос житель Венеры, подобно остальным, прилетевший на заработки. «Я за то, чтобы выполнить его условия». «А я все равно не верю», — заявил рослый землянин. «Подождем, что скажет правительство». Все двинулись обратно в бар. По телевизору как раз зачитывали обращение правительства. «Народы Солнечной системы. Наши ученые действительно обнаружили темное пятно в созвездии Стрельца, но оно не представляет ни малейшей опасности, так как практически лишено массы. Облако космической пыли и ничего больше. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике». «Вот видите», — воскликнул землянин, — «я прав, все это вранье». Но остальные не могли избавиться от тревоги. Общие сомнения высказал молодой меркурианец, который принес телескоп. «Вначале наши ученые говорили, что никакой потухшей звезды нет. Теперь они признали, что доктор Зерро прав, потухшая звезда существует. Правда, несмотря на огромные размеры, у нее нет массы. Что, если они снова ошиблись?» Опять наступило неуютное молчание. «Если доктор прав, — продолжал меркурианец, — то он действительно способен спасти нас от катастрофы. Я считаю, что его предложение надо принять». Рослый землянин решительным жестом выказал свое несогласие. Подобно многим обывателям Солнечной системы, он свято полагался на мудрость и непогрешимость официальной науки. «Все равно», — заявил он, — «я верю нашим ученым, а не таинственному доктору. Если бы системе грозила опасность, мы бы о ней узнали без указки со стороны». Доверчивость землянина разделяли далеко не все. С каждым днем все больше и больше людей открыто высказывались в пользу доктора Зеро. Об этом говорили и в доме землянина-колониста на Сатурне. Хозяин с потемневшим от ветра и солнца лицом сидел в гостиной и беседовал с владельцами соседних ферм. За окнами простирались бесконечные равнины Сатурна. В наступающих сумерках долговязые сатурняне загоняли во дворы своих причудливых шестиногих коров. «Черная звезда существует», — продолжал колонист. «Даже ученые признали этот факт. И она приближается невероятно быстро, если судить по тому, как увеличивается размер видимого диска. Если не свернуть ее с пути, всей нашей системе конец. Доктор Зеро предлагает помощь, так почему же не дать ему шанс? Откуда мы знаем, что этот доктор способен отклонить звезду?» — недоверчиво заметил один из гостей. «Этого мы действительно не знаем. Но кроме него никто и не берется за это дело. Доктор сообщил об опасности задолго до того, как наши ученые смогли увидеть эту звезду. Да и то, по его подсказке. Значит, Зеро обладает знаниями, далеко превосходящими уровень нашей науки. Я считаю так. Надо дать ему власть, а там будь что будет. Но мы получим диктатора, правящего всей Солнечной системой, без всяких гарантий, что он спасет от опасности, которая еще не доказана», — резонно возразил сосед-фермер. «Лучше рискнуть временной диктатурой, чем гибелью 9 планет», — настаивал хозяин. Именно это соображение все больше захватывало умы населения системы. Доктор Зеро доказал, что ученые проглядели появление звезды. Что если ученые ошиблись и в определении массы? Такая ошибка обойдется слишком дорого. Все больше людей переходили на сторону доктора Зеро. На всех планетах системы создавались подразделения Легиона Судьбы. Их отличали нашивки на рукавах в виде черного диска на желтом фоне. Такие же эмблемы были изображены на бортах принадлежащих им космолетов. Верные слуги таинственного доктора постоянно перелетали с планеты на планету, агитируя встревоженных жителей. Хозяин фермы взглянул на часы и напомнил, что в это время доктор обычно выходит в эфир. «Давайте послушаем, что он скажет сегодня», — предложил хозяин и включил телевизор. Внушительная фигура доктора заполнила экран. «Люди 9 планет. Ваши ученые твердят, что нет никакой опасности», — загремел его голос. «Но где эти ученые сегодня? Куда делся Роберт Джонс, астроном с Меркурия, который высмеивал мои предупреждения? Где Генри Джеллимер, астрофизик, объявивший меня шарлатаном? Почему вдруг исчезли все мои научные противники? Я вам скажу, люди 9 планет, куда они делись? Эти ученые спешно погрузились со своими семьями в космопланы дальнего следования и сбежали за пределы Солнечной системы. Они хотят пересидеть катастрофу в безопасности, чтобы потом вернуться на уцелевшую планету, если такая останется. Они спасают свои шкуры, а всех, кто поверил им, бросают на верную гибель». Громовой голос доктора смолк. Его грозное лицо исчезло с экрана. Фермеры подавленно молчали, не решаясь высказать нарастающую тревогу. «Если ученые действительно сбежали», — неуверенно начал хозяин. «Если они сбежали, то доктор Зерро прав». «Но мы пока этого не знаем», — воскликнул сосед. «Заявление доктора еще не доказательство». В этот момент на экране появилось обеспокоенное лицо члена правительства. Правительство взяло за правило опровергать каждое выступление доктора Зерро, но с каждым разом делать это становилось все сложнее. «Народы системы», — начал высокопоставленный чиновник. «Мы вынуждены подтвердить, что ряд наших выдающихся ученых и их семьи действительно исчезли». Но правительство убеждено, что они не сбежали за пределы системы, а скорее всего похищены фанатиками самозванца Зерро. «Предлагаем всем благоразумным гражданам не обращать внимания на выходки шарлатана. Правительство заверяет вас, что нет абсолютно никакой опасности». «Никакой опасности!» — закричал фермер, приехавший с Сатурна. «Это нам говорили ученые, которых теперь ищи-свищи. Сами удрали, а нас, доверчивых дураков, бросили на произвол судьбы. Доктор Зеро прав, нечего тут спорить. Только он может нас спасти». «Решено», — заявил хозяин. «Надо требовать передачи всей власти доктору Зеро». На Земле перед зданием правительства Солнечной системы в Нью-Йорке собралась огромная толпа. «Правительство в отставку!» — в унисон ревели возбужденные люди. «Вся власть Зеро! Зеро! Легион! Зеро! Легион! Зеро! Легион!» Президент Джеймс Картью стоял у окна кабинета и наблюдал за грозно ревущей толпой. Его личный секретарь боязливо прижимался к стене, ожидая распоряжений. «Так дальше продолжаться не может», — произнес президент, наблюдая, с каким трудом полиция сдерживает натиск. «Если мы будем медлить, они свергнут правительство силой. Этот прохвост Зеро ловко играет на страхе людей. Коварный тип, надо признать». «Но, сэр», — Норд Боннелл, секретарь президента, решил высказать свои сомнения. «Доктор Зеро действительно предсказал приближение звезды, в то время как наши ученые ничего не заметили». «Верно. И я сам не могу понять, как это ему удалось», — согласился Картью. «Но главная его цель — захват власти над всей Солнечной системой. Какая может быть опасность от звезды с нулевой массой?» Дверь кабинета резко распахнулась, и вошел мужчина в черном мундире с серебряными звездами на погонах. Это был Халк Андерс, начальник межпланетной полиции. «Толпа выходит из-под контроля, сэр. Еще немного, и они ринутся в здание. Я держу связь со всеми планетами системы. Везде одно и то же. Толпы требуют передать власть доктору Зеро». Картью побледнел. «Почему он до сих пор не задержан?» Начальник полиции беспомощно развел руками. «Мы не смогли его обнаружить. Он ведет передачи на волне, которую нельзя запеленговать. Мы установили слежку за космолетом легионеров, но неизменно теряли их след в космосе. Они ускользают от наших лучших поисковиков. Что нового о Джонсе, Джеллимере и других пропавших ученых?» — спросил Картью. «Надеюсь, их-то нашли?» «Нет, сэр». Норд Боннелл растерянно смотрел на президента. «Что прикажете делать, сэр? Если толпа начнет громить правительственные здания, власть перейдет к доктору Зеро и без нашего согласия». Джеймс Картью принял решение. Он подошел к восточному окну кабинета и взглянул на полную луну, которая, словно серебряный щит, величественно всплывала над горизонтом. «Только один человек способен сорвать заговор Зеро», — сказал президент задумчиво. «Я не хотел к нему обращаться, но ничего другого не остается». «Капитан Фьючер?» «Да, капитан Фьючер, и никто другой», — подтвердил Картью. «Надеяться больше не на кого. Прикажите немедленно дать сигнал с Северного полюса». Боннелл бегом покинул кабинет. Спустя полчаса над Северным полюсом взметнулся огромный столб ослепительного света, лучи которого проникли во все уголки Солнечной системы. Вспышка за вспышкой ко всем планетам шел тревожный сигнал. «Вызываем капитана Фьючера!» Земля призывала на помощь прославленного борца со злом. Земля звала капитана Фьючера, чтобы он спас обезумевший мир от козней доктора Зеро. Безжизненная лунная пустыня простиралась во все стороны. Испепеляющие лучи нестерпимо яркого солнца падали на бесконечную равнину, на которой местами зияли огромные кратеры, окруженные зубцами скал. Ни звука не проносилось над унылой планетой, лишенной воздуха и жизни. Нигде не было видно признаков присутствия человека. И лишь на дне кратера тускло сверкало сверхпрочное стекло. Под ним находилась искусственная пещера, в которой размещалась самая знаменитая в системе лаборатория. Здесь и жил капитан Фьючер. Обширное помещение ярко освещали лучи солнца, падающие на дно кратера. На полках и на полу громоздились в беспорядке приборы. Источники атомной энергии и накопители импульсов, генераторы и конденсаторы, телескопы с выходящими наружу трубами, химическая аппаратура и многое другое. Все это служило выдающемуся исследователю и ученому, равного которому не было во всей Солнечной системе. В лаборатории шла работа. Сквозь гул машин доносились голоса. «Не пора ли сместить поток электронов, Саймон?» — спросил четкий баритон. «Нет, еще рано, Кертис. Превращение элементов не закончилось». Второй голос, скрипучий, с металлическим оттенком, принадлежал не человеку. Обладатель баритона оказался крупным молодым рыжеволосым землянином в синтетическом комбинезоне на молниях. Широкие плечи и тонкая талия при росте почти в 2 метра придавали ему атлетический вид. Красивое загорелое лицо и серые глаза, в которых то и дело мелькали веселые искорки, светились острым умом и решительностью. На пальце левой руки сверкало кольцо с 9 алмазами, расположенными по кругу, и крупным алмазом в центре. Кольцо представляло из себя миниатюрную модель Солнечной системы. Крошечный атомный двигатель медленно вращал планеты вокруг Солнца. Кольцо было талисманом, эмблемой и символом капитана Фьючера, Кертиса Ньютона. Рядом с землянином находился Саймон Райт, он же мозг, живой человеческий мозг, помещенный в прозрачный куб с питательным физиологическим раствором. На передней стенке куба размещались динамик и линзы глаза. «Превращение подходит к концу», — предупредил мозг металлическим голосом, не отводя линз от приборов. «Приготовиться к смещению потока электронов. Раз, два, рычаг вниз!» Кертис резко нажал на рычаг. Гул и потрескивание в камере прекратились. Кертис ослабил зажимы люка и открыл дверцу. Из камеры в приемный бункер посыпался белый порошок. «Порядок!» — воскликнул ученый, довольно потирая руки. 40 килограммов меди превращены в чистый изотоп бора». Он отошел от камеры, вытер со лба пот и улыбнулся. «Пришлось потрудиться, Саймон. Зато теперь нет нужды тащиться на Уран за этим редким изотопом». «Ты прав, малыш», — проскрипел резонатор. «Превращение элементов — твое величайшее достижение». «Не прибедняйся, Саймон», — Кертис подмигнул мозгу. «Ты прекрасно знаешь, что без твоей помощи я бы ничего не сделал». Из соседней комнаты донеслись перебивающие друг друга сердитые голоса. Один громкий, раскатистый, с механическим тембром, другой шипящий, переходящий на свист. «Грег и Отто опять сцепились!» — воскликнул капитан Фьючер раздраженно. «Ей-богу, эта пара доведет меня до сумасшествия! Грег! Отто! Немедленно идите сюда!» Два существа причудливой внешности вошли в лабораторию. Тело синтетического андроида Отто было отлито по форме человеческого из белой резины, но безволосая голова с прорезями для светящихся зеленых глаз на человеческую не походила. Ни одно существо не могло сравниться с Отто по скорости реакции и резвости движений. Грег был роботом. Двухметровый металлический гигант с мощными руками-кранами обладал чудовищной силой. На тыквообразной стальной голове светились фотоэлементы глаз, внизу помещалось переговорное устройство. На плече Грега сидело остромордое животное, напоминающее медвежонка. Это был лундок, коренной обитатель лунных пустынь, приспособившийся к жизни без воздуха и органической пищи. Тело удивительного существа состояло из кремния, а питалось оно горной породой и металлами, усваивая их в том виде, в каком они имелись на Луне. Мощные челюсти позволяли разгрызть куски любой твердости. Сидя на Греге, лунный щенок с удовольствием грыз кусок медной трубки, с любопытством поглядывая на груды металлических устройств маленькими черными глазками. «Чего вы опять поругались?» — спросил Кертис Ньютон. «Неужели мы с Саймоном ни минуты не можем поработать спокойно?» «Во всем виноват Грег!» — свистящим голосом выкрикнул Отто. Он указал на безмятежного грызуна. «Чёртов щенок сожрал лазерный пистолет!» Грег заботливо загородил своего любимца ладонью. «Еек не виноват, хозяин!» — возмущенно загудел робот. Он был голоден и сунул в рот первый попавшийся ему кусок металла. «Выбирай, либо я, либо эта тварь!» — бушевал андроид. «Этот еек готов жрать круглые сутки, любой металл, а от драгоценных он вообще балдеет!» «Мы, люди, любим домашних животных», — с достоинством возразил робот. «Верно, хозяин?» «Отто не способен понять нас. Он не гуманоид». «Это я-то не гуманоид?» Отто даже подскочил от возмущения. «Кто бы говорил?» «Самоходный верстак. Груда шестеренок». «Стоп, стоп, стоп!» — вмешался капитан Фьючер. «Сколько можно спорить об одном и том же? Надоело слушать». «Мне тоже надоело», — проскрипел Саймон Райт. «Вечно спорите о том, кто более человечен. Я вот был в свое время человеком и могу сказать, что хвастать тут нечем». «Саймон правильно говорит», — строго заметил капитан Фьючер. Каждый раз, когда вам нечем заняться, вы заводите одну и ту же песню». Несмотря на строгий тон, серые глаза капитана с нежностью смотрели на своих друзей — робота, андроида и Саймона. Это была команда капитана Фьючера, преданная ему беспредельно, готовая идти за ним на край вселенной и выполнять любые приказы. Трое верных существ, далеко превосходящих любого землянина по способностям, не раз сражались плечом к плечу с капитаном Фьючером в горячих точках Солнечной системы. Более того, именно они вырастили и воспитали Кертиса Ньютона. 25 лет назад родители капитана Фьючера тайно перебрались на Луну. Роджер Ньютон, молодой биолог с Земли, мечтал стать благодетелем человечества. Он надеялся создать искусственных человекоподобных существ, наделенных интеллектом и способностями, чтобы облегчить участь трудящихся землян. Но как только он достиг первых успехов, появились влиятельные завистники, которые захотели присвоить себе достижения молодого ученого. Роджер Ньютон нашел убежище на необитаемой Луне. С ним улетели его молодая жена Элейн и верный соратник по работе, выдающийся ученый Саймон Райт. Саймон Райт был к тому времени уже стар и неизлечимо болен. С его согласия Ньютон провел сложную операцию, отделив мозг Саймона от тела и поместив его в специальную среду. Так Саймон Райт стал бессмертным другом-советником Ньютона. На Луне Ньютон, Элейн и мозг соорудили подземный дом на дне кратера Тихо. Там у молодой пары родился сын, которого назвали Кертис. Там же началась работа по созданию искусственных существ. Первым творением Роджера Ньютона и Саймона Мозга стал робот Грег. Второе существо было сделано не из металла, а из резины. Так появился человекоподобный Отто, андроид. На их примере Роджер убедился, что его мечта осуществилась. Но грянула беда. Завистливые враги Ньютона, которые хотели использовать достижения ученого в корыстных целях, выследили его во время одного из полетов и напали на дом Роджера. Завязалось сражение. Грег и Отто уничтожили нападавших, но Роджер и Элейн погибли. Перед смертью Элейн вверила своего младенца заботам трех творений мужа — роботу Грегу, андроиду Отто и Саймону Мозгу. Она просила вырастить сына благородным человеком, воспитать в нем ненависть ко всем, кто пытается использовать науку во вред людям. Саймон, Грег и Отто выполнили просьбу. Мозг дал мальчику блестящее образование, сделал из него истинного чародея науки, превзошедшего со временем и учителя. Грег занимался физическим развитием Кертиса. Неутомимый стальной тренер вырастил превосходного атлета. Отто передал подопечному проворство и ловкость, в которых андроиду не было равных. В таком окружении Кертис Ньютон вырос и возмужал среди пустынных пейзажей Луны. Когда он достиг совершеннолетия, Саймон рассказал ему о судьбе родителей и о посмертном наказе матери защищать всех угнетенных, бороться против зла на всех планетах. «Согласен ли ты бороться против злых сил Солнечной системы, Кертис?» — спросил, завершая рассказ, мозг. И Кертис Ньютон принял судьбоносное решение. «Я согласен, Саймон. Кто-то должен встать на защиту добра и справедливости. С вашей помощью я сделаю все, что в моих силах. Ну и поскольку я буду бороться за будущее системы», — добавил Кертис полушутя, — «пусть моим именем отныне станет капитан Фьючер». Под этим именем Кертис предложил свои услуги правительству системы в борьбе против преступности. К рыжеволосому юноше вначале отнеслись с сомнением, но капитан Фьючер и его команда, как стали называть помощников капитана, очень скоро проявили себя на деле и стали незаменимыми слугами правосудия в самых драматичных ситуациях. Об этом и думал Кертис Ньютон, глядя на своих друзей. «Грег, Отто, вы оба для меня ближе, чем любой землянин, любой житель планет. Бросьте эти глупые споры о том, кто из вас более человечен». «Отто вечно строит из себя старшего», — прогудел Грег, поглаживая лунного щенка, доедающего ствол лазерного пистолета. «Он забывает, что меня сделали раньше, чем его». «Конечно, первый блин всегда комом», — злорадно подхватил Отто. «Потом люди опомнились и сделали меня». «Сколько же я буду терпеть такое хамство?» — взревел Грег, но Саймон вдруг крикнул. «Сигнал! «Дали сигнал!» Линзы Саймона смотрели на окно, через которое была видна голубоватая сфера Земли. На белой шапке Северного полюса одна за другой следовали вспышки яркого света. «Требуется наша помощь», — сказал капитан Фьючер, и его лицо посерьезнело. Кертис нахмурился. Искорки юмора в серых глазах пропали. Теперь они светились холодным стальным блеском. Его друзья заволновались. Сигнал с Земли. С этого всегда начиналась настоящая работа. Главное дело их жизни. «Все в ракету, не терять ни минуты. Президент не стал бы нас вызывать по пустякам». «Грег, подними меня!» — проскрипел металлический голос Саймона. Робот легко поднял куб и с лунным щенком на плече поспешил за Кертисом и Отто. 10 минут спустя из подземного ангара вылетела небольшая ракета в форме удлиненной капли. Космолет-комета. Сверхскоростной корабль, разработанный и изготовленный командой капитана Фьючера. Комета была самым быстрым космолетом Солнечной системы. Спустя 2 часа она вошла в верхние слои атмосферы Земли. Капитан Фьючер искусным маневром посадил космолет точно на площадку на крыше Дома правительства, самого высокого здания в Нью-Йорке. С крыши Кертис увидел волнующиеся массы людей и теснимую толпой цепь полицейских. «Судя по всему, происходит что-то чрезвычайное», — заметил он, нахмурившись. «Скорее вниз, не задерживайтесь». Лестница вела прямо в кабинет президента. Джеймс Картью, его секретарь и начальник полиции, с удивлением воззрились на капитана Фьючера и его друзей. «Кертис, вы уже здесь!» — воскликнул Картью и вздохнул с облегчением. Он поспешил навстречу гостям, приветливо протягивая руку капитану. Боннелл и Андерс почтительно посмотрели на прославленного героя и его команду. «Что происходит, сэр?» — спросил Кертис. «Там внизу толпа заполнила всю площадь. Чего они требуют?» «Они требуют, чтобы я передал всю власть в руки доктора Зерра и его легиона». «Доктор Зерра?» — Кертис удивленно поднял брови. «Это кто такой?» «Как?» — удивленно воскликнул секретарь Боннелл. «Вы ничего не знаете о докторе Зерра? Вся Солнечная система слушает его передачи о черной звезде». «Какая черная звезда?» — в свою очередь удивился капитан Фьючер. «Саймон и я занимались физическими экспериментами и не следили за событиями в системе. Расскажите, в чем дело?» Джеймс Картью, путая от волнения слова, изложил суть происходящего. «Подавляющая часть населения поверила доктору Зерра. Они требуют немедленно выполнить все его условия. Как я понимаю, этот доктор запугивает всех черной звездой, чтобы узурпировать власть», — сказал капитан Фьючер. «Вы говорите, что наши астрономы не видят никакой угрозы?» «Да, они утверждают, что масса звезды слишком ничтожна, чтобы представлять опасность даже при прямом столкновении. Мы с Саймоном сами понаблюдаем за этой звездой и выясним, что к чему», — заверил Кертис. «Но сначала надо арестовать доктора Зерро, чтобы он не сеял панику». Начальник полиции беспомощно развел руками. «Не можем его найти. Ни его самого, ни тайную базу, с которой действуют члены легиона. В довершение ко всему продолжают исчезать ученые. Час назад пропал астрофизик с Венеры. Есть все основания предполагать, что в похищении ученых замешан легион доктора Зерро», — сказал Кертис. «Мы начнем с Венеры, попытаемся там напасть на след». Около настольного телевизора загудел зуммер. Халк Андерс бросился к столу. «Я приказал все сообщения с Венеры направлять сюда», — пояснил он. «Это, видимо, один из моих агентов». Андерс нажал кнопку, и на экране возникло изображение прелестной девушки-землянки. Бледное лицо было взволновано. «Джоан Рэндалл!» — удивленно воскликнул Кертис. Он узнал одну из самых способных сотрудниц межпланетной полиции. Она здорово выручила его на Юпитере, когда он схлестнулся с императором космоса. «Капитан Фьючер!» — в свою очередь обрадовалась девушка, увидев Кертиса на экране видеосвязи. «Вы подключились к делу доктора Зерро? Очень хорошо. Я, кажется, напала на его след», — торопливо докладывала она. «Я находилась на Венере, когда пропал астроном. Это было примерно час назад. Кенсу Кейна похитили легионеры доктора Зерро. Я проследила за ними до посадки на космоплан и подслушала, что следующим будет похищен Геттл, астроном с Марса. Космоплан стартовал». Джоан внезапно замолчала и повернула лицо к двери переговорного пункта. «Кто-то ломится в дверь!» — воскликнула она. «Легионеры меня засекли!» Лицо Джоан исчезло с экрана. В динамиках раздался треск, рухнувший под ударами двери. Затем пронзительный женский крик. Экран погас. «Джоан!» — крикнул Кертис в микрофон, но ответа не было. «Легионеры заметили, что она шпионила за ними», — пояснил Саймон. «И ее тоже похитили». Холодный ночной ветер шуршал песчинками марсианской пустыни, словно нашептывая о тайнах великого прошлого планеты. Вдали высились ярко освещенные башни Сертиса, столицы Марса. В нескольких километрах от города среди песчаных дюн притаилась комета. В компактной лаборатории космолета капитан Фьючер делал последнее приготовление к опасной схватке с Легионом Судьбы. Почти касаясь огненной шевелюрой потолка, он ходил из угла в угол, разъясняя план операции своим друзьям. Это единственный шанс вырвать Джоан Рэндалл из рук Легиона и напасть на след доктора Зерра, возбужденно говорил он. Именно поэтому я решил лететь с Земли на Марс. Джоан успела передать, что следующей жертвой похищения намечен Геттл, директор обсерватории в Сертисе. По моим расчетам, они должны предпринять попытку сегодня ночью. Мы их встретим должным образом. Линзы мозга следили за оживленным лицом капитана Фьючера. Саймон явно не разделял его энтузиазма. Но если легионеры успели прослушать доклад Джоан по видеофону, то они, вероятно, передумают. «Такую возможность исключить нельзя», — согласился Кертис. «Все же я надеюсь, что легионеры появились позже, иначе Джоан прервала бы передачу. Когда они прилетят за Геттелом, на их космолете будут Кенсу Кейн и Джоан. Тут-то мы их и накроем». Грег вставил. «Хозяин, я не сомневаюсь, что мы с ними справимся». «Даже не заикайся об этом, Грег». Капитан Фьючер не мог удержаться от улыбки, от неуклюжей дипломатии робота. «Ты останешься в космолете с Саймоном. Со мной пойдет Отто». «Ты всегда берешь Отто», — жалобно сказал Грег. «Почему не меня?» «Потому что ты слишком громко дребезжишь при ходьбе», — насмешливо объяснил Отто. «А мы должны двигаться тихо. Оставайся здесь со своим прожорливым любимцем и следи, чтобы он не тронул мои вещи. Иначе я просто выкину его в космос». Ек вытянул острую мордочку, выплюнул недожеванный болт и устрашающе защелкал челюстями на андроида. Как и все обитатели Луны, лондоги обладали телепатическими способностями, так как при отсутствии воздуха иных способов общения у них не развелось. «Ты опять обидел Ека!» — заворчал Грег. «Что ты к нему цепляешься? Ну, съест он кусочек металла, ты от этого не развалишься!» «Кусочек!» — засвистел Отто на всю громкость. «Если бы не я, мы бы сюда не долетели. Эта тварь принялась грызть корпус». Кертис, не обращая внимания на обычную перепалку, давал указания Саймону мозгу, куб которого покоился на специальной подставке. «Саймон, пока мы будем в городе, проведи фотоспектрографические исследования черной звезды. В частности, надо точно измерить массу». «Будет сделано, малыш», — заверил мозг. «На это мне хватит 2 часов». Средний отсек космолета содержал все виды аппаратуры, которые могли понадобиться для наблюдений и исследований. Здесь же находилась справочная литература, спектрограммы звезд, образцы атмосфер со всех планет и прочий материал, который использовал Саймон в своей работе. В других местах космолета размещались походные лаборатории — химическое, биологическое, минералогическое, а также хирургическое отделение, где можно было проводить самые сложные операции. Капитан Фьючер слыл, помимо прочего, искусным хирургом. На космолете также имелась обширная библиотека, но занимала она лишь 1 шкаф, так как все книги были микрофильмированы. «Итак, я хорошенько исследую эту звезду», — подытожил беседу Саймон. «А ты, юноша, будь осторожен, не увлекайся. Я прослежу, чтобы капитан Фьючер действовал осмотрительно», — с важным видом заявил Отто. «А кто будет следить за тобой?» — поинтересовался Саймон. «Это как раз ты вечно ищешь приключений. И всегда находишь». Кертис засмеялся, вспомнив, сколько раз приходилось выручать андроид, а из беды. «Пора выходить, Отто», — приказал Кертис. «До обсерватории не меньше 5 километров. Надо торопиться». Они вышли из люка и двинулись в сторону залитого светом Сертиса. Капитан Фьючер оставлял на песке заметные следы, а Отто скользил, будто не касаясь поверхности. Кертис глянул на две яркие луны, плывущие по краю неба, и снова ощутил магическую притягательность этого древнего мира. Впереди высились здания города. Сертис был застроен высокими домами-башнями, верхние этажи которых были шире нижних, из-за чего казалось, что дом вот-вот опрокинется. Однако малая сила притяжения на Марсе позволяла возводить такие дома-грибы с широкими галереями под крышей и лестничными переходами между ними. Центральная площадь была заполнена возбужденно гудящей толпой. «Давай посмотрим, что там творится!» Отто с жадным нетерпением повернулся в сторону площади. Опасность и риск неизменно притягивали андроида. «Сейчас не время», — строго одернул его Кертис. «Нужно как можно скорее добраться до обсерватории». Они обошли площадь стороной, закутавшись в плащи, чтобы их не опознал случайный прохожий. Капитана Фьючера и его друзей знали на всех 9 планетах. Кертис Ньютон издалека внимательно оглядел толпу. Там были колонисты-земляне, приезжие геологи и пилоты, но основную массу составляли уроженцы Марса, выделяющиеся бочкообразными туловищами на длинных тонких ногах. Толпа колыхалась и с каким-то раздражением слушала чиновника, который пытался всех успокоить. «Не позволяйте паникерам шарлатана Зерра подбивать вас на безрассудные действия!» — кричал тот с балкона первого этажа. «Нам не грозит никакая опасность! Правительство и ученые! Где они, ваши ученые?» — злобно выкрикнул марсианин из первых рядов. «Сначала они отрицали существование звезды, потом удрали подальше от опасности». «Верно!» — поддержали его тысячи голосов. «К черту ваших ученых! Только доктор Зерра может нас спасти! Вся власть доктору Зерра! Вся власть доктору Зерра!» Рев тысячеголосой толпы заглушил доводы чиновника. «Вот идиоты», — пробормотал Отто. «Просят себе диктатора. Испугались какой-то звезды». Но капитан Фьючер был встревожен. Он не ожидал, что дело зашло так далеко. «Если не остановить доктора Зеро в самое ближайшее время, он действительно станет диктатором». Наконец они добрались до обсерватории. Серебристый купол темнел на фоне залитого светом двух лун неба. В полутемном зале находился только один марсианин. Он занимался расчетами, то и дело заглядывая в окуляр телескопа. Увидев капитана Фьючера и андроида, марсианин испуганно вскочил с места. «Кто? Как вы?» — астроном растерянно вглядывался в полумрак зала. Кертис протянул ему руку с кольцом. «Капитан Фьючер!» — радостно воскликнул марсианин. «Вы Геттл, директор обсерватории?» — спросил Кертис. Ученый кивнул круглый, как тыква, безволосой головой. «Вас собирается похитить Легион Судьбы. Они могут появиться здесь в любую минуту». Геттл испуганно замер. Губы его шевелились, но слова застряли в горле. «Но когда они появятся, вас здесь не будет, Геттл», — продолжал Кертис. «Ваше место займет мой помощник Отто». Кертис повернулся к андроиду. «Быстро перевоплощайся». «Я все делаю быстро», — прошепел Отто и раскрыл закрепленную на поясе сумку. Оттуда он вынул баллончик и опрыскал лицо и туловище бесцветной жидкостью. Синтетическая кожа андроида обладала особым свойством. Ее можно было размягчить реагентом, после чего андроид мог придать себе любой вид. Отто был непревзойденным мастером перевоплощения. Через пару минут тело Отто стало мягким, как глина. Только руки он защитил от жидкости и, словно скульптор, начал ваять самого себя. Он размял ноги так, что они стали длинными и тонкими, как у марсианина, сплющил и расширил туловище и в завершение придал своему лицу марсианский облик. Новая плоть Отто быстро обрела прежнюю эластичность. Он стал точной копией марсианина. Придав лицу нужный цвет, Отто удовлетворенно хмыкнул. «Я готов, шеф», — доложил он, подражая повадкам астронома. Геттл, вытаращив глаза, смотрел на своего двойника. «Уходите отсюда, Геттл», — приказал капитан Фьючер. «Ваше место сегодня займет Отто, понятно?» «Мне ничего не понятно», — забормотал Геттл. «Но сейчас же ухожу домой и никуда из дома не выйду». Когда марсианин удалился, Кертис дал Отто последнее указание. «Если космоплан прилетит, как мы рассчитываем, то он сядет около здания. Часть команды придет за тобой. Постарайся задержать их подольше. Спорь, возражай, отбивайся, что угодно. а я в это время попытаюсь проникнуть на космоплан и освободить Кейна и Джоан». «Но это опасно», — запротестовал Отто. «Почему не вызвать наряд полиции? Они устроят засаду и схватят легионеров на месте преступления. Начнется перестрелка и пострадают пленные. Я не могу допустить, чтобы Джоан погибла. Через нее мы выйдем на след доктора Зерро». «Шеф, кажется, у тебя есть и другие причины заботиться об этой девушке», — лукаво хихикнул Отто. Картис дал андроиду шутливую затрещину. «Побереги свои шуточки до лучших времен. Садись к телескопу и делай вид, будто ты что-то понимаешь в астрономии». «Что значит делать вид?» — возмутился Отто. «Я знаю другие миры получше любого старикана, закисшего у телескопа. Они смотрят на Вселенную, а я живу в ней». Посмеиваясь, Картис вышел из обсерватории и притаился в тени здания, держа наготове протоновый пистолет. Время тянулось медленно. Но капитан Фьючер научился терпению у Грега. Тот мог сидеть неделями, не шевельнув ни одной железкой. Фобос, один из спутников Марса, опустился за горизонт. Резко стемнело. Лишь звезды лили мягкий свет на иссушенные пески. Монотонно посвистывал ветер. Маленькая тень мелькнула по небу и скрылась за куполом. «Марсианская сова», — подумал Картис. Но темный предмет появился вновь и стал делать круги над городом, а вскоре послышались глухие выхлопы ракетных двигателей. «Космоплан Легиона», — прошептал капитан Фьючер. «Прилетели за Гэталом». Космоплан шел по спирали, заходя на посадку около обсерватории. С потушенными огнями и заглушенным главным двигателем корабль, как бесшумная птица, опустился перед домом и замер. Из люка цепочкой потянулись легионеры. 12, сосчитал Кертис. Двое остались на страже. В свете звезд поблескивали стволы их атомных пистолетов. Остальные быстрым шагом двинулись к обсерватории. Капитан Фьючер теснее прижался к стене, стараясь разглядеть проходящих. Острые глаза капитана различили эмблемы легиона на серых мундирах пришельцев. Шедший первым высокий, плотный мужчина рывком распахнул входную дверь, и вся цепочка исчезла внутри. «Черт бы побрал этих холухов!» — выругался Кертис, вглядываясь в легионеров, стоящих по обе стороны от трапа. «Придется прибегнуть к шапке-невидимке». Из широкого кармана комбинезона он достал небольшой круглый диск. Это был научный триумф Кертиса и Саймона. Прибор для придания человеку невидимости. Мощный заряд, скрытый в диске батареи, создавал вокруг тела отражающее свет силовое поле. Эффект невидимости держался около 10 минут, после чего поле ослабевало до полного исчезновения, и видимость восстанавливалась. Кертис решил, что 10 минут должно хватить. Он надвинул диск на макушку и нажал кнопку. Невидимые силовые линии поля сгущались вокруг тела, и Кертис наблюдал, как оно теряло очертания, сливаясь с окружающей тьмой. Из обсерватории донеслись крики, грохот опрокидываемой мебели и топот многих ног. Отто сцепился с легионерами. Кертис стал полностью невидимым, но и сам он не видел ничего, поскольку лучи света не попадали в зрачки, отражаясь от окутавшего тело поля. Однако капитан Фьючер запомнил точное расстояние до космоплана и осторожно двинулся к трапу. Обладая от природы обостренным слухом, он мог ориентироваться с закрытыми глазами лучше, чем многие люди при свете дня, и у самого трапа уловил дыхание охранников. Проскользнув между ними, Кертис поднялся по ступенькам и вошел внутрь корабля. Доносились невнятные голоса, за перегородкой ритмично пульсировали циклотроны. Кертис ждал, пока исчезнет невидимость. Даже он не мог искать пленников вслепую. Сквозь темноту начали проступать контуры предметов. Еще минута, и зрение вернется. Тем временем из обсерватории снова донеслись громкие крики. Андроид был в родной стихии и с удовольствием выполнял задания капитана Фьючера, доводя легионеров до бешенства своими трюками. Кертис осмотрелся. Коридор вел в задний отсек космоплана, где размещались силовые циклотроны и откуда слышались голоса вахтенных. Капитан Фьючер знал конструкцию космопланов всех типов и решил, что пленники, скорее всего, содержатся в носовом отсеке. Он бесшумно двинулся вперед, сжимая в руке протоновый пистолет. В этот момент из боковой двери в коридор выскочил легионер. При виде незнакомца он остолбенел, но тут же схватился за кобуру. Кертис нажал на спусковой крючок. Протоновый пистолет мог поражать насмерть или на время лишать сознания. Сейчас он работал во втором режиме. Синий луч полоснул легионера, и тот рухнул на пол. Последняя дверь была заперта на засов. Кертис выдвинул запор и распахнул дверь. В узкой камере находились двое. Девушка-землянка в серебристом костюме на молниях сидела на полу, устало опустив голову на колени. Маленький сморщенный венерианец метался по камере, как оса, попавшая в стакан. «Джоан! Кейн!» — громким шепотом позвал Кертис. «Быстро выходите, да скорей же!» Джоан Рэндалл подняла голову и, узнав стоящего на пороге, радостно закричала. «Капитан Фьючер! Наконец-то! Я знала, что вы нас выручите!» «Тише, не кричите!» — зашипел Кертис, но было поздно. Громкий возглас девушки достиг заднего отсека. В коридор ворвались легионеры. Протоновый пистолет засверкал голубым огнем. Несколько человек повалились на пол, остальные отпрянули за дверь и громко звали на помощь отряд, застрявший в обсерватории. «Все сюда!» — кричали они. «Здесь капитан Фьючер! Мы попали в ловушку!» Кертис прыгнул к входной двери. И в этот момент один из легионеров, уродливый карлик, швырнул в него клубок шипящих змей. «Осторожно!» — закричала Джоан. — «Змеи-канаты!» Но предупреждение запоздало. Змеи-канаты молниеносно обвили руки и ноги Кертиса, Джоан и Кейна с такой силой, что даже капитан Фьючер не смог разорвать путы. Подобные змеи водились на Сатурне, и уголовники всех планет давно дрессировали их для преступных целей. Уродливый карлик тем временем уже стоял у трапа и вопил во все горло. «Келлок, быстро сюда! Бросьте Гэттелла, мы немедленно стартуем!» Легионеры во главе с гигантом-землянином выбежали из обсерватории и забрались в космоплан. «Запустить циклотроны!» — приказал карлик. «Полный ход!» Сопла пусковых ступеней изрыгнули пламя, и космоплан, дрогнув, оторвался от поверхности. Кертис, все еще пытаясь освободиться от живых пут, увидел, как из обсерватории выскочил Отто и кинулся к космоплану. Синтетическое тело андроида было изрядно помято, но скорость и проворство остались при нем. В невероятном прыжке Отто успел ухватиться за край люка. Один из легионеров потащил андроида внутрь. Он был уверен, что в его руках тот самый Гэттелл, за которым они прилетели. Кертис беспомощно наблюдал, как Отто упирается в обшивку корпуса, отбиваясь от противника. В этот момент включилась вторая ступень, и сильный рывок отшвырнул сцепившихся врагов от корабля. Космоплан легиона взмыл в усыпанное звездами небо. Капитан Фьючер отчаянно старался разорвать кольцо змей, но это было выше его сил. Полдюжины гадов сковали руки и ноги. Их не зря называли канатами. И не напрасно преступники Сатурна, да и других планет, не жалели времени на дрессировку. Результаты превосходили все ожидания. Иногда к пленникам подходил карлик и осматривал их с выражением злорадства в маленьких черных глазках. Это был землянин средних лет, безобразный и злобный. На этот раз он привел с собой здоровенного землянина с несоразмерно маленькой головой и тупым выражением лица. Это был Келлок, возглавлявший группу захвата в обсерватории. Карлик злобно пнул Кертиса. «Итак, знаменитый капитан Фьючер устроил ловушку для нашего легиона», — сказал он с издевкой, — «и угодил в собственные сети». Понимая бессмысленность сопротивления, Кертис спокойно смотрел в лицо карлика. «Я тебя знаю», — сказал он равнодушно. «Ты Родж, биолог-неудачник. Ты вживил Келлоку железу, вырабатывающую гормоны роста, сделал его гигантом и втянул в уголовщину. 5 лет назад вас обоих приговорили к пожизненному заключению на Цербере». «У тебя хорошая память», — прошипел карлик. «Но ты забыл упомянуть главное. Ведь это ты нас засадил. Есть повод рассчитаться». Карлик потянулся к поясу с атомным пистолетом, но вмешался другой легионер, тоже землянин. Кертис отметил, что вся команда состояла из землян, и выглядели они как-то странно. Окаменелые лица, пустые глаза, даже одежда висела, как на манекенах. «Родж, этого человека нельзя убивать», — сказал легионер невнятным приглушенным тоном. «Вспомни приказ доктора Зерро». Карлик выругался, но пистолет убрал. «Я свяжусь с доктором. Думаю, для этого типа сделают исключение». Телеэкран видеосвязи находился рядом, в нише коридора. Кертис видел, как карлик подошел к аппарату, включил его и набрал код вызова. Лежащие на полу коридора Джоан и Кейн все еще пытались освободиться от змей. «Не тратьте зря силы», — прошептал Кертис. «Мы найдем способ выбраться отсюда. Наберитесь терпения». «Это все из-за меня, капитан Фьючер», — голос девушки прерывался всхлипываниями. «Если бы не я, вас бы не схватили». Родж вышел на связь. На экране появился доктор Зерро. Беспомощно лежа на полу, Кертис всматривался в черты зловещего заговорщика, обезвредить которого он обещал президенту. Доктор выслушал доклад карлика молча, но с явным удовлетворением, и обратил свой горящий гипнотический взгляд на Кертиса, который находился в поле обзора видеокамеры. «Итак, перед нами капитан Фьючер, любитель соваться не в свои дела. Теперь он сунулся в мои». Глубокий хриплый голос звучал презрительно. «Ты глупец. Только я могу спасти планеты от ужасной катастрофы, и я не позволю никому путаться у меня под ногами». «Не морочь мне голову», — не менее презрительно возразил Кертис. «Если действительно существует опасность, и если ты способен чем-то помочь, то надо предложить помощь правительству, а не лезть в диктаторы. Ты запугиваешь людей, чтобы дорваться до власти. Ты не первый такой», — продолжал Кертис насмешливо. «Вспомни афериста, который захватил Юпитер и объявил себя императором Вселенной. Кто его свергнул и обезвредил? Я, капитан Фьючер. С тобой будет то же самое. Считай, что я тебя предупредил». «Ты угрожаешь?» Доктор Зерро едва не подперхнулся. «Посмотри на себя. Лежишь, как бревно на полу, и грозишь мне». «А может, его шлепнуть и все дела?» — с готовностью предложил карлик. «Убивать его рано, Родж, и ты знаешь почему», — сурово осадил карлика доктор. «Доставьте его сюда, и остальных тоже. Посмотрим, как ему понравится наш дом для врагов». Родж визгливо рассмеялся, потирая руки. «Да-да, доктор, зачем убивать, когда есть дом для врагов? Уверен, что капитан сумеет его оценить». Кенсу Кейн, маленький, похожий на увеличенную в длину осу венерианец, пронзительным голосом вдруг заявил. «Вы нарушаете права гражданина Венеры, я буду жаловаться в полицию». Даже Кертис не мог удержаться от улыбки, слушая правозащитника с Венеры, а доктор Зерро и не взглянул на протестующего. Он отдавал распоряжение карлику. «Направляйтесь в штаб, не теряйте времени. С капитана Фьючера глаз не спускать». «Я с него шкуру спущу», — злобно проворчал себе под нос карлик. Сеанс связи закончился. Родж повернулся к Элдеку. «Всех троих запереть!» Легионеры поволокли пленников в камеру. Карлик снял с капитана пояс с пистолетом и швырнул его в угол коридора. Затем вынул рамку и дважды дернул натянутую струну, которая издала протяжный замирающий звук. Змеи и канаты как по команде развили кольца и попрыгали в протянутую карликом сумку. Капитан Фьючер вскочил на ноги, но дверь захлопнулась, а с наружной стороны послышался скрежет засова. Кертис помог Джоанну Венерианцу подняться. «Хорошую конуру нам предоставили, ничего не скажешь». Капитан Фьючер с отвращением оглядел голые стены. Кенсу Кейн кипел возмущением. «Меня, директора обсерватории, открывшего туманность Цефеиды, автора теории двойного спектра, бросили в камеру как мешок корнеплодов. Это неслыханно. Я этого так не оставлю». Астроном в приступе праведного гнева забыл о реальности. «Я обращусь в межпланетную прокуратуру. Я...» «Успокойтесь, коллега», — сказал Кертис. «Прокурор далеко». Джоан подошла к Кертису и с виноватым видом глянула ему в глаза. Миловидное лицо девушки выражало огорчение и раскаяние. «Если бы я говорила тише, мы бы не попали в эту клетку», — промолвила она. «Не расстраивайтесь, Джоан», — сказал Кертис, положив руку ей на плечо. «Вспомните, что из всех тайных агентов, которые гонялись за доктором Зерро по всем планетам, только вам удалось напасть на след. И вы успели передать ценную информацию. Не ваша вина, что моя ловушка не сработала». «Отто погиб, упав с космоплана вместе с легионером. Отто способен выдержать большие нагрузки. Но если он погиб, я не завидую легионерам. Они мне ответят за смерть друга». «Теперь вы успокойтесь», — мрачно подал голос астроном. «Мы пока в плену, и надо думать, как уцелеть самим». Капитан Фьючер ободряюще улыбнулся. «Не унывайте, коллега. Я бывал в худшем положении, но, в конце концов, выкручивался. Он повернулся к иллюминатору и попытался определить положение космоплана. Красный диск Марса и сверкающее Солнце остались позади. Легионеры летели к краю Солнечной системы. «Впереди только две планеты — Уран и Плутон», — пробормотал Кертис. «Значит, база и штаб доктора Зерра находятся на одной из них». «Капитан Фьючер, кто такие эти легионеры?» — спросила Джоан. «Я говорю не о Родже и Келлоке, а об остальных. Вроде бы земляне, но какие-то странные, как куклы. Голоса тоже странные и двигались, будто механические». «Типы действительно необычные», — согласился Кертис и нахмурился. «А что если...» «Впрочем, сейчас не время рассуждать. Надо придумать, как вырваться на свободу до того, как нас доставят к доктору Зерро. Не знаю, что это за дом для врагов, но вряд ли там больше комфорта, чем здесь». Кертис пожалел о потере пояса. В секретных карманах было спрятано немало хитроумных устройств, которые не раз помогали ему в подобных переделках. Он постучал пальцем по стеклу иллюминатора. Обычное сверхпрочное стекло. За ним — открытый космос. Оставалась дверь. Сплошная стальная дверь с крепким засовом снаружи. Нечего и думать о том, чтобы ее выломать. И вдруг капитана Фьючера осенило. Кертис сел на пол, снял с пальца знаменитое кольцо-эмблему и начал ловко разбирать его. «Внутри помещен крохотный атомный двигатель», — объяснил он спутникам. «Он вращает алмазики. Попробуем использовать его для другой цели. Правда, потребуется некоторое время». «Не понимаю, какая нам польза от такого двигателя», — сказал Кейн. «Вот это я и хочу проверить», — улыбнулся Кертис. «Допустим, мне удастся прикрепить его к рулевым дюзам, и он своей тягой развернет космоплан». «Нашли время для шуток», — возмутился венерианец. «В нашем положении, молодой человек, шутки неуместны. Меня ждет анализ двоичных величин с учетом искривления пространства, а я трясусь с вами в космоплане, направляясь неизвестно куда, да еще вынужден слушать ваши шуточки». «Не волнуйтесь, Кейн», — усмехнулся Кертис. «Если моя идея сработает, вы вернетесь к двоичным величинам». Космоплан летел с той же скоростью и в том же направлении, только мерный гул циклотронов напоминал о полете. Разбирая крохотные детальки кольца, Кертис думал о своих друзьях. Он знал, что они приложат все силы, чтобы найти его. Но они понятия не имеют, в какой части системы он находится. «Похоже, мы вышли далеко за орбиту Юпитера», — заявил Кенсу Кейн. «И летим дальше. Вы сказали, что знаете, как отсюда выбраться». «Есть одна идея», — подтвердил Кертис. «Осталось ее проверить». Он поднялся на ноги, держа в руках маленькую деталь. «Я использую этот крохотный атомный двигатель как атомную горелку. Возможно, мы сумеем перерезать дверь». «Допустим, перережем. Что дальше?» — мрачно поинтересовался Кейн. «Надо обезвредить команду». «Нас слишком мало для этого», — сказал капитан Фьючер. «У меня другой план — захватить спасательную капсулу. Как вы знаете, каждый космолет снаряжен спасательной капсулой на случай аварии. Если повезет, доберемся до ближайшего пункта межпланетной связи и вызовем моих друзей». Кертис подошел к двери, прислушался и прижал атомную горелку к краю двери напротив засова. Тонкая, словно волос, струя плазмы врезалась в металл. Кертис медленно вел крохотный резак вдоль косяка. Он знал, что энергия может иссякнуть в любой момент. Так и произошло, едва прорезь дошла до предполагаемого края засова. Капитан Фьючер нажал на дверь. Она не открылась. Засов был цел. Лицо Кертиса омрачилось. Не особо веря в успех, он отошел от двери и с разбега ударил в нее плечом. Дверь распахнулась. «Вперед!» — тихо скомандовал капитан Фьючер, сдерживая радостное возбуждение. «Капсула пришвартована к носовому отсеку. Я заметил это, когда космоплан приземлялся у обсерватории». Пленники на цыпочках двинулись вдоль коридора. Кертис внимательно оглядывал стены, пока не заметил то, что его интересовало — нишу для хранения оружия. Там, среди атомных пистолетов команды, висел его собственный пояс с протоновым пистолетом и набором устройств. «А я знал, что найду свое оружие», — обрадовался Кертис. «Капитан Фьючер», — Джоан испуганно потянула Кертиса за рукав. Из пульта управления в носовой части вышел легионер. Увидев пленников, он как будто и не удивился, но рука метнулась к поясу. Однако в проворстве Картис уступал лишь андроиду. Легионер не успел вытащить пистолет, как голубой луч уложил его на пол. «Бежим!» — приказал Картис, пристегивая пояс. Миновав коридор, они свернули в тесный проход и подошли к аварийному люку, через который команда могла перейти в спасательную капсулу. Картис распахнул люк. Джоан, пригнувшись, ступила внутрь. Кейн просунул голову, но вдруг шагнул назад и повернулся к Картису. «Мне надо вернуться в камеру», — заявил он. «Там остались мои записи по анализу двоичных величин. Они выпали из кармана, когда меня бросили на пол». С этими словами шустрый венерианец шмыгнул в проход. Картис едва успел ухватить его за шиворот. «Гори они огнем, ваши записи!» — сердито крикнул Картис. «Будем живы, напишите новые, еще двоичней!» Он силой затолкал астронома в спасательную капсулу, забрался следом и плотно задраил люк, после чего принялся отворачивать болты крепления с помощью специального гаечного ключа. Отвинтив последний болт, Картис перешел к пульту управления и осторожно включил пусковой двигатель. Капсула медленно отделилась от ракетоплана и развернулась под прямым углом к кораблю. Космоплан Легиона величественно проплыл мимо, двигаясь своим курсом, и скоро исчез из вида. Картис направил капсулу в обратную сторону. «Мы спаслись!» — радостно кричала Джоан. «Спаслись! О, капитан Фьючер, я даже не надеялась!» «Не разделяю ваших восторгов!» — сварливо брюзжал в углу венерианец. «Мои записи! Плод стольких трудов! А вы...» — он сердито обратился к капитану. «Вы осмелились силой затолкать меня на корабль!» «Бросьте свои жалобы, коллега!» — спокойно заметил Картис. «И не спешите радоваться! Опасности еще не миновало. Легионеры скоро найдут оглушенного товарища. Сразу же обыщут корабль и обнаружат пропажу спасательной капсулы. А потом развернутся и бросятся в погоню». Он включил двигатели на полную мощность, и капсула помчалась в сторону Солнца. Вдруг корпус тряхнуло, словно корабль налетел на препятствие, и начало бросать из стороны в сторону, но спустя несколько минут все успокоилось. «Что это было?» — удивилась Джоан. «Завихрение космической пыли», — коротко ответил Картис Ньютон. «Капитан Фьючер», — тревожно воскликнул астроном, — «мы находимся в зоне, запрещенной для полетов. Вы должны это знать». Картис оглянулся. В заднем иллюминаторе он заметил черную точку. Точка росла с каждой секундой. «Так я и думал», — пробормотал Картис сквозь зубы. «Они превосходят нас в скорости. Теперь мы в положении зайца. Только уворачиваясь и путая следы, мы сможем оторваться от этих псов». Азарт космической гонки охватил капитана Фьючера. Бросая рычаг управления то влево, то вправо, он вел корабль зигзагами, надеясь затеряться во тьме космоса. Но космоплан имел слишком большое преимущество в скорости и неотвратимо настигал беглецов. «Они совсем близко!» — воскликнула Джоан в отчаянии. Капсула влетела в очередное полевое завихрение. Двигатели не смогли вырвать ее из потока, и кораблик завертелся, как щепка в бурном ручье. Капитан Фьючер делал все возможное, но потерявшую управление капсулу с огромной скоростью влекло в неведомом направлении. Картис Ньютон понимал всю опасность положения. Он хорошо знал о вихревых потоках на окраинах Солнечной системы. «Космоплан прекратил преследование!» Джоан радостно захлопала в ладоши. «Они повернули назад! Мы спасены!» Капитан Фьючер оставался угрюмым. Они повернули, потому что не захотели рисковать космопланом и своими жизнями. «Рисковать?» — удивился Кейн. «Что вы имеете в виду?» «Нам не выбраться из проклятого вихря. В космосе нет ничего опаснее для кораблей, чем эти потоки». «Так ведь это Саргассово море космоса», — сообразил астроном и тоже замолчал. Пропавшие записи о двоичных величинах, похоже, на время перестали его занимать. «Вы правы, коллега», — отрешенно согласился капитан Фьючер. «Нас несет в Саргассово море космоса. А то и его противник сорвались с высоты почти 50 футов. Проворный андроид ухитрился развернуться так, чтобы в момент удара о землю противник оказался под ним. Сотрясение все равно было сильным, и Отто несколько секунд сидел, постановая на песке. «Быть бы мне лепешкой, да спасибо врагу», — прошипел андроид и склонился над телом мертвого легионера. «Боги Вселенной! Что это?» Отто в ужасе отпрянул от трупа. Легионер, с которым он сцепился у люка, был землянин. и падал Отто вместе с землянином. Это он прекрасно помнил. На земле же лежало тело диковинного существа. В момент смерти произошло фантастическое преображение. В самом общем смысле это был гуманоид. Но какой? Тело с ног до головы покрыто короткой белой шерстью. На узловатых ногах и бугристых руках всего по два пальца. А приплюснутая голова, тоже поросшая шерстью, напоминала змеиную. Два глубоко запавших черных глаза без зрачков застывшим взглядом смотрели в небо. Ничего подобного Отто не видел ни в жизни, ни на картинках. На гуманоиде была надета кожаная портупея. К поясу крепился какой-то металлический предмет, не то оружие, не то прибор, разбившийся от удара. «Неужели я спятил?» — подумал Отто. «Или это галлюцинация?» Он поднял голову и услышал слабый рокот ракетных двигателей космоплана. Увидел черную точку корабля. Отчаяние и чувство бессилия наполнили синтетическую душу андроида. Они улетели и забрали капитана Фьючера. Я даже не знаю, куда, если бы мне удалось проскочить на корабль. Отто был безутешен. Он обожал своего шефа. «Надо быстрее добраться до кометы», — приказал он сам себе и помчался к городу. Но тут же вернулся, вспомнив о странном превращении мертвеца. Отто решил прихватить его с собой, чтобы мозг изучил существо, которое, может, даст ключ к тайне доктора Зерро и его легиона. Взвалив на плечи тяжелое тело, Отто двинулся в путь. Надвигалась песчаная буря. Ночной ветер шуршал невесомыми песчинками. Но андроиду было не до марсианских пейзажей. Он упорно шагал вперед в обход ярко освещенных башен Сертиса и, наконец, вышел к потайному месту, где между дюнами темнел корпус кометы. Отто нажал скрытую в обшивке корабля кнопку, и входная дверь бесшумно сдвинулась. Затолкнув ношу, Отто забрался следом. Походная лаборатория в среднем отсеке была слабо освещена. Саймон пристально рассматривал в самый большой телескоп участок неба около созвездия Стрельца, а Грег делал фотоснимки того же участка на малом телескопе. Шум у входа привлек внимание друзей, и они настороженно следили, как какой-то марсианин забирается в корабль. «Это я, Отто!» — поспешно крикнул андроид, опасаясь, что решительный робот примет его за врага. «Где Кертис?» — спросил Саймон. «Его захватили легионеры», — ответил Отто. «В этом есть и моя вина». Он коротко рассказал о событиях последних часов. Огромный робот, сверкая фотоэлементами глаз, угрожающе двинулся к андроиду. «Ты позволил легиону схватить капитана Фьючера?» — загудел он, яростно сжимая железные кулаки. «Я предупреждал хозяина, что ты втянешь его в беду. Я просил взять меня, но нет, ты его уговорил, расхваливая свою ловкость». «Я выполнял задание капитана», — перешел в контратаку андроид, — «и выполнил его хорошо. Я бы задержал их в обсерватории гораздо дольше, но раздался приказ вернуться, и они побежали к кораблю. Я не сумел забраться, меня сбросили». «Вот-вот, если бы капитан взял меня, то я разодрал бы корпус, но не дал бы ему лететь». «Прекратить споры», — суровый голос Саймона оборвал препирательство. В отсутствие капитана Фьючера его люди беспрекословно подчинялись мозгу. «Мы должны немедленно отправиться на выручку Кертиса. Ты хоть узнал, куда они полетели?» «Понятия не имею», — угрюмо пробормотал Отто, разводя руками, но тут же воспрянул. «Я принес одного легионера, мертвого, но не это главное». Отто поведал о странном превращении легионера после смерти. «Грег, отнеси меня к трупу», — приказал Саймон. «Я хочу его рассмотреть». Линзы глаза мозга медленно поворачивались, внимательно разглядывая странное тело. «Никогда не видел таких тварей», — сообщил он наконец. «Не могу понять, каким образом он принимал вид землянина, когда был жив». «Но он действительно казался землянином», — с горячностью подтвердил Отто. «И одет был как землянин, в мундир». «Когда ты боролся с ним, ничего подозрительного не заметил?» — продолжал расспросы Саймон. «Дайте вспомнить». Отто задумался, перебирая в памяти подробности схватки. «Вроде бы нет. Хотя да, действительно. Когда мы падали, и я в него вцепился, я чувствовал в руках шерсть. «Следовательно, это существо не было землянином и при жизни», — заключил Саймон. «Просто он умел создавать у окружающих иллюзию». «Но почему эта иллюзия исчезла сразу же после смерти?» — удивился Отто. «Видишь этот предмет на поясе?» — указал Саймон. «От него почти ничего не осталось, так что трудно что-либо утверждать. Но я полагаю, что именно это устройство создавало оптический обман. Устройство разбилось, иллюзия пропала. Вот и весь секрет». «Не очень-то убедительно», — пробормотал Отто. Грег оглушительно топал по отсеку, сердито поглядывая на друзей. Наконец он не выдержал. «Сколько можно заниматься разговорами? Капитан Фьючер в плену, а мы сидим и ничего не делаем. Предлагаю немедленно отправляться в путь». «Но мы не знаем, где они», — напомнил Саймон. «Тебя послушать, так мы должны носиться из конца в конец системы без всякого смысла», — не преминул подколоть робота его постоянный оппонент. «Молчи, резина!» — прикрикнул Грег. «Пока я тебя не пришлепнул!» «Ты меня сначала поймай!» — крикнул Отто, вскакивая на ноги. «Лом скрипучий!» Мирно спавший в углу Еек проснулся и, сообразив, что его друга-кормильца обижают, завертелся вокруг спорщиков и защелкал зубами на андроида. «Прекратить!» — приказ Саймона прозвучал резко, как удар хлыста. Друзья притихли. Помимо официальной власти, Саймон имел перед ними интеллектуальное преимущество. К тому же он разработал конструкцию и Грега, и Отто, и считался их родителем. «Грег, положи труп на операционный стол, чтобы лицо было расположено под ультрафиолетовым излучателем», — приказал Саймон. «Я хочу исследовать устройство глаз. Кажется, я начинаю догадываться, откуда прибыл этот субъект». Мозг надел на линзы флюороскопические очки и внимательно изучил внутреннее строение глазных яблок мертвеца. «Моя догадка подтвердилась», — сказал он наконец. «Это существо обитает на Плутоне или поблизости». «С чего ты взял?» — поинтересовался любопытный андроид. «Во-первых, глаза не лишены зрачков, как кажется на первый взгляд, а напротив, имеет зрачок диаметром во весь глаз. Значит, на родине существа света не хватает, возможно, царит полутьма. Ясно?» «Покрытое шерстью тело имеет малый вес, то есть температуры там низкие, а сила притяжения невелика. Есть только одна планета в нашей Солнечной системе, где существуют подобные условия. Плутон». «Но это может быть пришелец из других миров», — предположил Отто. «Исключено», — заявил Саймон. «Сетка глазного дна приспособлена к ультрафиолетовому воздействию, спектр которого точно соответствует солнечному. Это обитатель Плутона. Без вариантов». «Но позвольте», — не сдавался Отто. «Жители Плутона нам известны. Они выглядят совсем не так. Они редко вылетают на другие планеты, но нет-нет да встречаются. Наши ученые регулярно снаряжают туда экспедиции». «Вот именно», — согласился Саймон. «Потому и снаряжают, что Плутон во многом остается загадкой. Покрытая ледяным панцирем планета и ее три луны полны тайн. Подземные пещеры могут быть населены неизвестными племенами». «Значит, доктор Зерра и база Легиона находятся на Плутоне?» — допытывался Отто. «Не сомневаюсь», — заявил мозг. «Не исключено, что эти легионеры вовсе не земляне, а жители Плутона, научившиеся изменять внешность с помощью пока неизвестного мне способа». Отто обдумывал слова Саймона, удивляясь его мудрости. Но Грега волновало одно — судьба хозяина. «Если капитана увезли на Плутон», — произнес он, не вникая в тонкости сказанного, — «то надо лететь нам туда». «Правильно, Грег», — похвалил Саймон робота за сообразительность. «Приготовиться к старту. Курс на Плутон. Вперед!» Грег сел за пульт. Через несколько минут комета взмыла над пустыней и понеслась в глубины космоса. «Как только выйдем за пределы Марса, включи маскировку», — приказал Саймон. Вскоре Грег передвинул красный рычаг, и космический корабль превратился в настоящую комету. Маскировка при помощи ионного распыления была давно известна науке, но воплотить ее на практике удалось лишь капитану Фьючеру. Мощные разряды выбрасывали струи раскаленных частиц через сопла двигателей. Эти частицы окутывали корпус корабля и создавали огненный шлейф, подобный хвосту кометы. Корабль под видом кометы летел к Плутону. Полет занимал много времени, и Саймон не терял его даром. С помощью походного телескопа он продолжал изучение черного пятна в созвездии Стрельца. «Как можно думать о каких-то звездах, когда шеф в опасности?» — воскликнул Отто. Саймон повернул к нему блестящие линзы глаза. «Я беспокоюсь о Кертисе не меньше тебя», — сказал он. «Но я продолжаю исследование, которое он мне поручил. Это пригодится нам в борьбе с доктором Зерро». «Если капитан еще жив», — мрачно заметил Отто. «Хозяин жив», — уверенно заявил Грег. В его голосе не было ни малейшего сомнения. «Мы его найдем». Отто молча повернулся к иллюминатору и от нечего делать осматривал окружающую пустоту. Вдруг он встрепенулся. «Внимание!» — просвистел он возбужденно. «По ходу корабля появился какой-то предмет, похож на космоплан». Навстречу действительно летел космоплан странной конструкции. «Это не может быть корабль Легиона», — тревожно заметил Отто. «Он летит в противоположном направлении. Развернулся на нас. Сейчас он протаранит нашу комету». Неизвестный корабль несся навстречу, и от лобового столкновения их разделялись секунды. Что же происходило в это время с капитаном Фьючером и его спутниками? Саргассово море космоса. Зловещая угроза для всех космонавтов, окутанная легендами гиблое место. Отчаяние отразилось на миловидном лице Джоан Рэндалл, а ученый-венерианец заметно побледнел, когда капитан Фьючер сообщил, куда затянуло звездолет. Турбулентный поток со страшной силой увлекал их в глубины космоса. Легионеры не рискнули продолжать преследование, и их космоплан исчез из вида. «Мой просчет», — виновато сказал Кертис. «Я знал, что Саргассово море близко, но не учел полевых завихрений». «Вы спасли нас от еще большей опасности», — воскликнула Джоан, не скрывая восхищения перед капитаном. «Я уверена, что вы найдете выход и сейчас. Уверена». «Чем именно грозит нам Саргассово море?» — спросил Кейн. «Я знаю о нем только в общих чертах. Я ведь не космонавт». «Вы, безусловно, знаете о вихревых потоках между планетами. На разных участках они обладают различной степенью турбулентности, и все сходятся по спирали в центральную воронку. Это и есть Саргассово море. Отсюда еще никто не возвращался». Кертис начал манипулировать рычагами управления, пытаясь вырваться из потока за счет маневра. Но даже на полной мощности ракетные двигатели были бессильны, и капитан Фьючер их отключил. «Ничего не выходит», — сказал он. «Побережем топливо. В воронку нас занесет в любом случае, а там будет видно». Джоан ободряюще улыбнулась, хотя в глазах ее застыла тревога. Она безоглядно верила в капитана Фьючера и никогда этого не скрывала. Кертис понимал трагичность ситуации и лихорадочно перебирал в уме варианты спасения. Он был готов ухватиться за самый ничтожный шанс, но его не было. Оставалась надежда, что выход подскажет сама обстановка. «Советую вам обоим поспать, надо набраться сил. Кто знает, как обернется дело». Как ни странно, но Джоан уснула сразу же. Кейн затих в углу с закрытыми глазами. То ли спал, то ли размышлял о двоичных величинах. Капитан Фьючер напряженно всматривался вперед. Судя по толчкам и поворотам корабля, они приближались к центру спирали. Здесь мог промелькнуть их последний шанс. Джоан проснулась от резкого толчка. Протирая глаза, она подошла к пульту и встала рядом с Кертисом. В иллюминаторе было видно низги, но по бешеным толчкам и рывкам можно было догадаться, что они вошли в бурлящую воронку. «Немедленно пристегнуться!» — крикнул Кертис. «Пристегнуться всем!» Началось невообразимое. Корабль крутило, как щепку в бурлящем котле. Внезапно все стихло, будто кто-то выключил гигантскую центрифугу. Корабль двигался плавно и медленно, как в тихой заводи. «Вырвались!» — радостно воскликнул Кейн, раскрыв зажмуренные глаза. «Мы в самом деле вырвались из Саргассово моря!» — спросила Джоан. «Должен вас разочаровать», — ровным голосом произнес капитан Фьючер. «Как раз напротив. Мы вошли в мертвую зону, самый центр воронки». Он запустил двигатели и попробовал дать задний ход. Ракетоплан вернулся в бурлящий край воронки. Его несколько раз тряхнуло и вновь вынесло в центр. «Так я и думал», — подвел итог Кертис. «Если не найдем силу, которая нас отсюда вырвет, то торчать нам здесь веки вечные». «Какую силу можно найти в мертвой зоне?» — уныло спросил Кейн. «Гляньте-ка!» — Кертис указал в иллюминатор на причудливый диск с неровными краями. Диск медленно вращался вокруг своей оси. Капсула приблизилась, и стало видно, что это огромная груда погибших крейсеров, обломков ракет и прочего космического хлама. За счет сильного взаимного притяжения обломки не разлетались. «Что это?» — в ужасе прошептала Джоан. «Кладбище кораблей», — ответил Кертис. «Последняя гавань космических кораблей, затянутых в Саргассово море с тех далеких лет, когда начались межпланетные полеты. Я не слышал, чтобы хоть один сумел отсюда вырваться». Кертис подвел капсулу к краю диска. Отсюда они могли различить отдельные корабли. Здесь были звездолеты всех планет и конструкций, настоящий музей космонавтики. Грузовые космопланы с Юпитера, грушевидные корабли с Марса, длинные обтекаемые лайнеры для дальних полетов к Нептуну и Урану, черные крейсера межпланетной полиции, пиратские суда с торчащими атомными пушками и даже легкие прогулочные ракеты. Вся эта масса кораблей была обречена на вечное вращение. «Как вы думаете?» — тихо спросила Джоан. «Там могут быть живые люди?» «Нет, Джоан, живых там нет. Никто не напасется воздуха на вечность». «И мы тоже умрем?» «Когда?» «Мы не умрем, Джоан. Сейчас мы осмотрим ближайшие корабли. Может быть, найдем мощный циклотрон в рабочем состоянии. Нам нужна дополнительная тяга. Наши двигатели слишком слабы». Джоан вздрогнула. «Бродить среди мертвецов?» «Вы оставайтесь здесь, вместе с Кейном. Поиск циклотронов — работа нелегкая». «Нет, нет, я обязательно пойду с вами». «Ну, а я лучше останусь», — подал голос Кейн. «Мои руки вам мало помогут, зато мне есть чем занять голову». Кертис и Джоан надели скафандры, Кертис проверил работу шлемофонов, после чего они вышли через герметизированный люк в космос. Некоторое время они плыли рядом, ощущая бесконечную пустоту вокруг. Затем Кертис вынул из кармана скафандра маленькую ручную ракету, величиной с электрический фонарь, и коротким импульсом направил себя к ближайшему кораблю. Джоан сделала то же самое. Кертис прочел название. «Тьена, Венера». Продвигаясь вдоль корпуса, они добрались до кормы, в которой зияла огромная пробоина. «Удар метеора», — пояснил Кертис. «Здесь искать бесполезно. Циклотроны размещаются как раз в кормовом отсеке». Следующий космоплан — Париж-Земля, казался неповрежденным. Входной люк был открыт, и Кертис с Джоан легко проникли внутрь. Там их глазам предстала мрачная картина. Пассажирские отсеки были усеяны мертвецами. Марсиане, венерианцы, земляне, мужчины и женщины. Застывшие в абсолютном холоде, они казались спящими. Что могло с ними случиться? Побледнев, Джоан повернулась к Кертису. Попали в Саргассово море. Когда воздух подошел к концу, кто-то распахнул люк. Смерть была мгновенной. Кертис вошел в машинный отсек. Цилиндрические атомные генераторы были в сохранности. «Здесь нам повезло, но этого может не хватить. Поищем еще». Рядом застыл старинный звездолет. В корпусе в разных местах виднелись дыры с оплавленными краями. Корабль атаковали пираты. Сейфы были взломаны, команда расстреляна. Напоследок пираты прошлись по корпусу из атомных пушек. «Какие ужасные вещи творились в те времена!» — воскликнула Джоан. «Это произошло очень давно. Корабль такой старый, что нам нет смысла перетаскивать его циклотроны. Надо искать корабли, потерпевшие крушение сравнительно недавно. Они должны находиться по краям кладбища». Неожиданно их внимание привлек странного вида цилиндр из серого металла. Больше всего он походил на бочку. «Вот это новость!» — удивленно произнес Кертис, разглядывая необычное сооружение. «В нашей системе ничего подобного не строили». «Неужто он залетел из других галактик? Надо обязательно посмотреть». В глазах Кертиса загорелось любопытство исследователя. Они подлетели к цилиндру, но тут их внимание привлек еще более странный предмет. Это был корабль с Земли, одна из первых конструкций. Поражали размеры. По нынешним меркам ракетолет был так мал, что не верилось, будто в нем могли летать люди. «Как игрушечный», — удивлялась Джоан, разглядывая странный корабль. «Я знаю, что это за космоплан», — сказал Кертис с печалью в голосе. «Нет, Джоан, на нем летали отнюдь не дети, а очень смелые очень отважные люди. Посмотрите на надпись. На носу космического корабля четко проступало название «Пионер». «Так это на нем Марк Кертью первым долетел до Юпитера», — воскликнула Джоан, вспомнив картинки из школьного учебника. «Не только до Юпитера», — поправил ее Кертис. В голосе молодого ученого звучало почтение внука, стоящего перед могилой знаменитого деда. Великий космонавт Марк Кертью первым достиг Урана и Нептуна. Потом он попытался вылететь за пределы Солнечной системы и не вернулся. Так вот, где кончился его путь. На время Кертис и Джоан забыли о странном цилиндре. Ломиком из набора инструментов Кертис открыл люк исторического корабля и протиснулся в тесный корпус. Команда состояла из 6 человек. Все 6 сидели в креслах, пристегнутые ремнями, и ледяными глазами смотрели в космос, который побеждали всю свою жизнь и который, наконец, победил их. Осторожно, словно боясь разбудить спящих, капитан Фьючер прошел к пульту. Там он увидел человека средних лет, профиль которого был знаком каждому космонавту. «Марк Кертью», — прошептала сзади Джоан. На Земле остались его портреты, памятники, бюсты, а сам он стал памятником здесь. Рука Кертью лежала на борт-журнале. Кертис слегка приподнял руку покойника и прочел последние записи. 22 января по земному календарю. Полет окончен. Нам не суждено достичь цели. Это сделают те, кто придет после нас. Вчера мы попали в мощный поток, который занес нас в мертвую зону. Нам не выбраться. Остается ждать, когда кончится воздух или произойдет чудо. 23 января. Запасы воздуха подходят к концу. Мы сидим и вспоминаем землю, которую никогда не увидим вновь. Найдут ли когда-либо наши тела? 24 января. Это конец. Мы задыхаемся. Воздуха нет. Чуда нет. Рука слабеет. Это конец. Смотри. Здесь запись обрывалась. Капитан Фьючер, чувствуя комок в горле, поднял руку к шлему, отдавая честь далеким предкам, которые оказались так близко. Капитан Фьючер и Джоан покинули корабль, ставший мавзолеем для 6 отважных землян. Теперь все внимание Кертиса было приковано к загадочному цилиндру. «Наверняка эта штука прилетела из-за пределов Солнечной системы», — сказал он уверенно. «Времени мало, но все равно заглянем». Они подплыли поближе. Гладкая поверхность цилиндра не имела ни люков, ни иллюминаторов. «Я боюсь», — призналась Джоан с дрожью в голосе. «Тут чувствуется что-то странное и враждебное». «Живого там ничего быть не может», — успокоил девушку Кертис. «И где-то должна быть дверь». Хотелось бы ее найти. В тот же момент Кертис похолодел от ужаса, а девушка сдавленно закричала. Прямо перед ним, в гладкой стенке цилиндра, открылась дверь. Она открывалась как диафрагма фотообъектива, раздвигаясь от крошечного отверстия до круга диаметром около 3 метра. «Как это получилось?» — воскликнула охваченная паникой Джоан. «Мы даже не касались обшивки. Значит, дверь открывается телепатически». Глаза Кертиса возбужденно блестели. «Я захотел найти дверь, и она тут же появилась». Он уже сгорал от любопытства. «Интересно, где делают такие механизмы?» «Вперед, Джан! Нас ждут другие чудеса!» Преодолевая инстинктивный страх, девушка вошла в люк следом за Кертисом. Они очутились внутри цилиндра, в окружении приборов и механизмов непонятной конструкции и назначения. Вдоль стен тянулись металлические стеллажи, освещаемые через равные промежутки багряными лампами. Под каждой лампой в полной неподвижности лежало странное существо. По неприятному впечатлению, существа дали бы 100 очков вперед любому уроду Солнечной системы. Больше всего они напоминали отвратительный гибрид осьминога и человека. Чешуйчатое туловище с 4 руками завершала сморщенная и безволосая головка. Из спины торчали роговые наросты. «Должно быть, они залетели с другой звезды», — размышлял вслух капитан Фьючер. «Попали в Саргассово море и тут застряли. Не исключено, что они не нуждаются в воздухе». «Что это за лампы над каждым из них?» «Понятия не имею. Возможно, для поддержания жизни. Они не похожи на мертвых, скорее находятся в спячке». На полу стояли пустые баки. На стенках засохла бурая жидкость. «Кровь!» — воскликнул Кертис. «Их пища? Когда она кончилась?» Капитан Фьючер подошел к пульту управления с ручками и приборами необычной формы. Едва он приблизился, автоматически включились разноцветные огни. Оглянувшись, Кертис заметил, что свет над ближайшими полками погас, а лежащие там существа зашевелились. «Теперь понятно!» — Кертис отпрянул от пульта, увлекая за собой Джоан. «Когда кровь кончилась, они погрузились в спячку. Детектор срабатывает на любое теплокровное существо. При этом просыпаются эти двое, либо дежурные, либо начальники. Если они оклемаются, нам не сдобровать!» «Кертис!» — отчаянно закричала Джоан. Капитан Фьючер резко повернулся, и тут же четыре щупальца обхватили его за ноги и за грудь. Чудовища проснулись гораздо быстрее, чем он ожидал. Второй осьминог бросился к пульту, видимо, с целью разбудить остальных. Джоан отчаянно вцепилась в охватившие Кертиса щупальца, пытаясь оторвать их от капитана. Кертис невероятным усилием освободил руку, выхватил протоновый пистолет и выстрелил в осьминога, подскочившего к пульту. Тот рухнул дымящей грудой. Ближний осьминог поднял Кертиса в воздух, чтобы грохнуть его об пол, но следующим выстрелом Кертис снес ему голову. Пошатываясь, капитан встал на ноги и быстрым взглядом окинул стеллажи. Чудовища мирно спали под красными лампами. Значит, детектор поднимал только двоих, а те, в свою очередь, устраивали общую побудку. «Чуть не влипли», — воскликнул Кертис, тяжело дыша. «Итак, они питаются кровью. Интересно, в каких мирах они обитают? Высокий интеллект, нечувствительность к холоду, отсутствие потребности в воздухе и в то же время потребность в крови теплокровных животных. Странное сочетание». «Капитан Фьючер», — взмолилась Джоан, — «уйдемте отсюда, здесь опасно и страшно». Кертис Ньютон отдал бы год жизни за возможность повозиться с уродами из иных миров, но рисковать было нельзя. Он неохотно покинул диковинный корабль. Выйдя наружу, он мысленно пожелал, чтобы люк закрылся. И люк закрылся. Кертис задумчиво оглядел скопление кораблей. «Будем осматривать только новейшие космопланы», — сказал он решительно. «Нам нужны исправные циклотроны. Пока найдем, да пока перетащим, пройдет немало времени. Надо торопиться». Рабочие циклотроны они нашли довольно быстро. «Сможем ли мы теперь вырваться отсюда?» — спросила Джоан, с надеждой глядя на капитана Фьючера, когда последний из циклотронов был надежно закреплен в машинном отделении. «Или...» «Никаких «или», — отрезал капитан Фьючер. «Держитесь крепче, включаю». Он сел за пульт и передвинул рычаг. Забившие отсек 12 циклотронов мерно загудели. Корпус корабля задрожал. Кертис прибавил мощности. Теперь вибрация сотрясала весь ракетолёт. Казалось, вот-вот затрещат перегородки, и корабль разрушится. Затянутые ремнями безопасности Джоан и Кейн смотрели на Кертиса. Будь что будет. И капитан Фьючер дал полную тягу. Дюзы изрыгнули море огня. Ракетолёт понёсся в сторону бурлящего потока кладбища космопланов, исчезло из виду. Кертис вцепился в рычаги управления, ожидая столкновения с турбулентным потоком. Ракетолёт начало бросать из стороны в сторону, по корпусу замолотили гигантские молоты. Но корабль всё-таки двигался вперёд. 12 атомных генераторов преодолевали силу вихревого потока. Кертис выжимал из циклотронов всё, что мог, хотя понимал, что вибрации и удары могут в любой момент разрушить корпус. Неожиданно тряска стихла, и ракетолёт начал набирать скорость. Капитан Фьючер тут же отключил все циклотроны, кроме двух. «Выскочили!» — крикнул он, улыбаясь счастливой улыбкой. «Капитан Фьючер!» — Джоан едва сдерживалась, чтобы не броситься ему на шею. «Вы первый и единственный, кому удалось вырваться из Саргассова моря космоса!» «Ну а что дальше?» — без особого восторга поинтересовался Кейн, оглядывая в иллюминатор бездонную пустоту. «Долетим до Юпитера и свяжемся с друзьями». «Это уже без меня», — воскликнул астроном. «На Юпитере я сяду на ближайший космоплан, идущий на Венеру. Хватит мне болтаться в космосе. Меня ждут...» «Двоичные величины, коллега», — догадался капитан Фьючер. «Смотрите!» — воскликнул вдруг он, указывая на маленький светящийся объект, летящий впереди по курсу корабля. «Обычная комета», — сказал Кейн, глядя через плечо капитана. «Движется нам навстречу». «Какие кометы могут летать в этом секторе космоса в это время? Подскажите мне, астроном». Кертис весело поглядывал на Кейна. Кейн задумался. «Вы правы, у комет другие орбиты. Но ведь возможны исключения». «Это и есть исключение. Очень приятное исключение. Это мои друзья. Комета под видом кометы. Значит, они как-то напали на наш след. Попробуем их остановить». «Как вы с ними свяжетесь?» — спросила Джоан. «У нас нет никакого передатчика. Зато есть голова на плечах». «Держитесь!» Кертис вышел в лоб встречному космоплану. Именно этот маневр всполошил Отто и Грега. «Нас заметили», — заверил Кертис спутников. Комета действительно резко сбросила скорость, и оба корабля зависли в космосе в нескольких метрах друг от друга. Капитан Фьючер и Джоан с Кейном надели скафандры и перебрались на родной космоплан. «Хозяин!» — прогудел Грег, схватив капитана за плечи с железными руками. «Я знал, что ты вернешься. Я говорил Отто, что мы вас найдем, хотя его заслуги в этом нет», — добавил робот, не забывая о соперничестве с андроидом. «Шеф, что произошло на корабле Легиона?» — спросил Отто. «Ты их, конечно, всех перебил?» «Нет, мой кровожадный друг», — засмеялся Кертис. «Я выбрался, не пролив ни капли крови, но попал изо дня прямо в Саргассово море». «Саргассово море?» — линзы Саймона пристально глядели на Кертиса. «Не шутит ли капитан Фьючер?» «Да, Саймон, Саргассово море. Но мне удалось спастись и оттуда». Кертис подробно рассказал о своих злоключениях. «Не сомневаюсь, что база доктора Зера находится на Плутоне или Уране». «Ты угадал, малыш», — сказал Саймон. «База на Плутоне. Туда мы и направляемся». В свою очередь Саймон рассказал, как на самом деле выглядел погибший легионер и что он по этому поводу думает. «Значит, Плутон», — с удовлетворением произнес Кертис Ньютон. «Тогда надо торопиться. Доктор Зера до того запугал народы, что может получить власть, прежде чем мы его обезвредим. С диктатором бороться трудней, чем с претендентом». Кенсу Кейн удивленно разглядывал странное трио, экипаж кометы. Когда Грег навел на него фотоэлектрический взгляд, ученый невольно попятился. «Это кто, пленник? Легионер?» — спросил Грег. «Нет-нет, не легионер. Обычный астроном с Венеры», — поспешил с разъяснениями Кертис. «Мы его вырвали из рук легионеров. Это Кенсу Кейн». Саймон заинтересовался. «Не тот ли вы Кейн, который выдвинул теорию двойного спектра?» «Я самый», — Кейн гордо выпрямился. «И теория моя». «Как вы додумались до такой ерунды?» — ровным голосом продолжал Саймон. «Ничего глупее мне не приходилось читать». Маленький астроном от возмущения поперхнулся и забыл все недавние страхи. «Только безумец может посягать на мою теорию», — высокопарно заявил он. «Мои расчеты безупречны. Если желаете...» «Вот на минутку», — вмешался Кертис. «Отложим научные дебаты до более спокойных времен. Мы теряем драгоценное время, Грег. Полный вперед! Курс на Плутон!» «Слушаюсь, хозяин!» Робот затопал к пульту. «Я осмотрю убитого легионера чуть позже», — сказал Кертис Саймону. «Сейчас меня больше интересует черная звезда. Что тебе удалось выяснить?» «Не знаю, что и думать, малыш», — признался Саймон. «Я просто поражен. Звезда существует, это бесспорно. Я получил четкие фотографии. Размеры действительно огромные. Но масса... Для звезды такой величины масса ничтожная. Можно сказать, нулевая. Ты не ошибся при расчетах?» «При расчетах нет. Но измерение надо бы повторить на более мощном телескопе. Бортовой слишком слаб». «Это можно сделать на Плутоне. Там отличная обсерватория. Одна из лучших в системе. Все упирается в массу звезды. Если она велика, то доктор не врет. Катастрофа возможна». «Мне ли не знать?» — в механическом тоне Саймона почудилось нечто вроде озабоченности. «Что-то здесь все-таки не так». Капитан Фьючер заметил, как побледнела и осунулась Джоан. Почти сутки они провели без пищи. «Грег», — приказал он, — «включай автопилот и займись обедом. Джоан худеет на глазах». Робот собрал разборный столик и расставил посуду, затем принес еду. Джоан, Кертису и Кейну был подан обычный рацион космопланов. Бисквиты, бифштексы из сублимированного мяса, мармелад и легкое столовое вино. Меню капитана Фьючера. Отто предпочитал химические элементы в чистом виде. Он жадно выпил кувшин крепкой смеси и с довольным видом откинулся на спинку кресла. Постоянно находясь в питательном растворе, мозг в пище не нуждался. Вместо обеда ему полагался легкий гидравлический массаж. Кертис опустил в куб вибратор, и сквозь прозрачные стенки было видно, как заколыхалась студенистая масса внутри. Саймон наслаждался. Грег работал на атомной энергии. Раз в сутки он открывал дверцу на груди и бросал в приемник реактора кусок меди. Не забыл Грег и своего любимца. Еек тоже получил кусочек меди. «Какие еще металлы может есть этот зверек?» — поинтересовалась Джоан. Грег был польщен вниманием гости. «Любые», — с гордостью сказал он. «И чем тяжелее металл, тем охотнее он его ест». «А не опасно тебе его держать? Ведь он может откусить вам палец или еще что-нибудь». «Я сделан из лидированного сплава», — похвастался робот. «Я никому не по зубам, даже Еику». «Вообще-то Еек предпочитает мягкие металлы, медь, свинец, я уже не говорю про золото, это для него лакомство». «Утром он полакомился серебряной баночкой из моего косметического набора», — язвительно доложил Отто. Джон сняла золотой браслет и протянула его грызуну. «Тебе, Еек», — сказала она, — но лунный щенок даже не глянул на подарок. «Он не слышит», — объяснил Грег. «Он может только читать мысли». Джоан повторила предложение в уме. Зверек тут же подпрыгнул и схватил лакомство. Вскоре он поднялся и, качаясь, двинулся вдоль стенки. «Не отравился ли он?» — забеспокоилась Джоан. «Смотрите, он прямо как пьяный». «Почему как?» — презрительно отозвался Отто. «Пьяный и есть». Ему дай волю, нажрется железо до белой горячки. Еек не обращал внимания на критику. Он брел по кораблю, глядя перед собой затуманенным взором. «Должно быть, горланит песни во всю свою телепатическую глотку», — засмеялся Кертис. После обеда Грег вернулся к пульту, прихватив с собой Еека, который быстро уснул у него на коленях. Полет продолжался. Мозг и Кейн погрузились в научные споры. Отто забавлялся изменением внешности, оттачивая искусство перевоплощения. Джоан с любопытством наблюдала за манипуляциями андроида, хотя порой новый образ заставлял ее вздрагивать от ужаса. Но главным предметом ее внимания оставался, конечно, капитан Фьючер, на которого она то и дело бросала влюбленные взгляды. Кертис сидел в кресле, рассеянно бренча на любимом инструменте — 20-струнной венерианской гитаре. Джоан видел, что мысли капитана Фьючера витают где-то далеко. Его красивое лицо хмурилось, серые глаза отрешенно смотрели вдаль. И думал он не о сидящей рядом миловидной землянке, а об отвратительном докторе Зерро на далеком Плутоне. Туда, в логово вражеского легиона, уносились мысли капитана. Туда же мчался корабль, яркой точкой прочерчивая космос. Комета сделала положенный виток в сумеречной атмосфере Плутона и пошла на снижение. Капитан Фьючер уверенно посадил корабль на столичный космодром Тартарус. Пассажиры прильнули к иллюминаторам, вглядываясь в унылый пейзаж холодной планеты. Вечная мерзлота и белые языки ледников на отрогах невысоких гор. Отто припомнил предыдущий визит на Плутон и вздрогнул. Андроид плохо переносил холод. Резина твердела, делая его неповоротливым и неуклюжим, как Грег. Робот, которому нигде не было ни холодно, ни жарко, равнодушно поглядывал наружу в ожидании распоряжений капитана. «Кто командует полицией на Плутоне?» — спросил Кертис Ньютон. «Сержант Эзра Гурни», — четко ответила Джоан Рэндалл, теперь уже не беззащитная землянка, а тайная сотрудница полиции. «Старик Эзра!» — обрадовался Кертис. «Последний раз видел его на Юпитере, но тогда он не был сержантом. Его повысили в чине после успешного захвата самозванца императора. С него и начнем». Город разместился под огромным куполом, внутри которого поддерживали искусственный климат. Лишь одно здание стояло под открытым небом — обсерватория Тартаруса. «Саймон», — обратился Кертис к ученому, — «после визита к Эзре мы доставим тебя в обсерваторию. Проверишь все данные по черной звезде, хорошо?» «На этот раз я пойду с тобой, хозяин», — напомнил о себе Грег. «Отто снова впутает вас в неприятности». «Согласен. Мы пойдем вместе, но по другой причине». «Отто не переносит холода, а ты морозоустойчив. Заодно прихватишь тело легионера. Пусть Гурни посмотрит». Кертис открыл наружный люк, и его обдало морозным ветром. «Ну и холодина», — поежился он. «Круглогодичный зимний курорт. Вот что такое Плутон». Капитан Фьючер и Джоан первыми спрыгнули на промерзший грунт. За ними последовал Грег с легионером в руках. Лундек тоже решил совершить прогулку. Он забрался на плечо хозяина и обхватил его лапами за цилиндрическую шею. Приближалась ночь. Здесь она мало чем отличалась от дня. На небо выплыли все три луны Плутона. Самая большая, Шерон, светилась ярким белым диском. Цербер и Стикс бросали на ледяные равнины мутные полосы переливчатого света. Капитан Фьючер задержался взглядом на Цербере. Там размещалась межпланетная тюрьма для самых опасных преступников Солнечной системы. Шерон постоянного населения не имел, но туда регулярно наведывались охотничьи экспедиции для заготовки ценных мехов. Поверхность третьего спутника была полностью покрыта водой, что делало невозможной посадку космопланов. Ворота в купол открылись автоматически. Внутри было тепло и уютно. Улицы ярко освещались ртутными лампами и казались пустынными, так как в городе жили в основном приезжие с Земли. Редкие прохожие с удивлением останавливались при виде огромного робота с лунным щенком на плече. Коренные жители Плутона сильно отличались от землян, но, безусловно, принадлежали к гуманоидам. Миское плотное тело имело минимальную поверхность охлаждения и было покрыто длинной густой шерстью. Густая шерсть покрывала также лицо и голову. Сквозь пряди волос проглядывали большие, как блюдца, фосфорицирующие глаза, способные уловить даже слабые отблески света. Плутонцы редко заходили в Тартарус и не могли долго в нем оставаться, страдая от жары и непривычно плотного воздуха. «Что у них за праздник?» — спросила Джоан, когда они проходили по ярко освещенной улице, наполненной толпами веселых мужчин, приходящих из одного бара в другой. «Это улица охотников», — объяснил Кертис. «Скорее всего, отмечает конец сезона. Ну вот мы и пришли». Друзья остановились перед серым двухэтажным зданием, над входом которого висела эмблема межпланетной полиции, а у дверей стоял офицер в черном мундире. Он покосился на Грега, но не выказал удивления, а попросил предъявить документы. Кертис протянул руку с кольцом, которое успел собрать во время полета. «Капитан Фьючер», — офицер козырнул прославленному герою. Услышав знакомое имя, к двери поспешил седой плотный мужчина в мундире с сержантскими нашивками. «Кертис!» — суровое лицо с тяжелым подбородком осветилось неподдельной радостью. «Вот так сюрприз! Грег! Джоан! Что привело вас в наше захолустье? Очередное громкое дельце, надеюсь? На всю систему от Юпитера до Урана, а? Я здесь скоро заплесневею, кроме пьяных драк никаких нарушений». «Ну-ну, не прибедняйтесь, сержант». Кертис знал, что Эзра Гурни без дела не сидел. «Я, напротив, боюсь, что вы слишком загружены, и я не смогу воспользоваться вашей помощью». Проницательный начальник полиции уловил озабоченность в тоне капитана Фьючера и посерьезнел. «Что-нибудь важное?» «На сегодня важнее ничего нет», — подтвердил Кертис. «Доктор Зера. Вы о нем, конечно, слышали?» «Еще бы», — Гурни помрачнел. «Что за напасть? Не успели разделаться с юпитерским императором, как лезет вселенский диктатор. Что их так тянет к власти? Одни заботы. Я по себе сужу. Чем выше чин, тем хуже сон. Так что насчет доктора, капитан Фьючер?» «Президент поручил мне обезвредить шарлатана». «Неужели вы думаете, что он прячется здесь, на Плутоне?» — удивился сержант. «Так точно». Кертис Ньютон рассказал о мертвом легионере. «Покажите», — попросил сержант. Грег развернул закоченевший труп. Гурни внимательно рассмотрел покрытое белой шерстью тело, двупалые конечности, сплюснутую голову и огромные черные провалы глаз. «Таких не видел», — сказал он наконец. «Всякая мерзость попадалась, но таких...» «Нет, не встречал». «Кто еще на Плутоне знает местную фауну?» — спросил Кертис, не оставляя надежды опознать мертвеца. Эзра Гурни задумчиво потирал подбородок, перебирая в памяти местных знатоков. «Есть смысл спросить Роумера. Это известный планетограф. Руководит исследованиями Плутона. Сейчас как раз прибыл в Тартарус. Можно ему позвонить». Через несколько минут Коул Роумер, землянин лет 40, с лицом задубевшим от ветра в многочисленных экспедициях, предстал перед начальником полиции и его друзьями. Опытный исследователь с недоумением разглядывал покрытое шерстью существо. Ничего похожего он явно не встречал. «Ничем не могу помочь, капитан Фьючер», — признался Роумер. «Конечно, Плутон изучен мало, особенно вблизи полюсов. Существа такого вида нам не попадались. Тем более, что тварь, безусловно, разумна. Впрочем, это соображение только усложняет опознание. Разумные существа обычно сами выходят на контакт с нашими учеными, они скрываются, как дикие звери. Очень, очень странно». «Как насчет спутников Плутона?» — спросил Картис. «Возможно ли коренная популяция на одной из лун?» «В принципе, да», — кивнул Роумер. «Конечно, на Стиксе сухопутных животных быть не может, а вот до Цербера и Шерона планетографы пока не добрались. По крайней мере, я ничего об этом не слышал. Вам лучше обратиться к Вику Криму, владельцу пушной компании, которая посылает охотников на Шерон, а также к Рэндаллу Лейну, начальнику межпланетной тюрьмы на Цербере». «Так мы и сделаем», — Эзра Гурни потер руки. «Вам сегодня везет, капитан Фьючер. Крим и Лейн сейчас в Тартарусе. Крим на пушном аукционе, а Лейн снаряжает грузовой космоплан с продовольствием для Цербера». Гурни тут же попросил их прибыть в полицию. С начальником тюрьмы Картис не был знаком, а вот многих его подопечных капитан знал прекрасно. В свое время Родж и Келлок не без его помощи получили пожизненное. И Картис хотел узнать, как они могли оказаться во главе легиона. Первым прибыл Вик Крим, пушной монополист Шерона. Плотный лысоватый землянин явно не радовался неожиданному приглашению. Следом вошел Рэндалл Лейн, по виду которого никак нельзя было предположить, что он управляет самой страшной тюрьмой системы. В отличие от тут же плюхнувшегося в кресло промышленника, худой пожилой человек интеллигентной внешности нерешительно остановился у входа и только после приглашения Гурни смущенно присел на край стула. «Я много о вас слышал, капитан Фьючер», — сказал он, нервно потирая ладони. «В основном от постояльцев моего заведения. Многие передали бы вам привет, если бы знали, что я вас увижу». «Возможно», — сказал Картис. «Только не Родж и Келлок. Они, кажется, у вас долго не задержались». Рэндалл Лейн побледнел, пораженный осведомленностью капитана Фьючера. «Родж и Келлок сбежали несколько месяцев назад», — признал он тихим голосом. «Первый побег с Цербера. Понять не могу, как им это удалось. Зная порядки на Цербере, этого не мог понять и капитан Фьючер». «Ладно, сейчас речь о другом. Сержант Гурни отрекомендовал вас как лучших специалистов. Осмотрите это тело и попробуйте вспомнить, не попадались ли вам подобные экземпляры». Лейн и Крим озадаченно уставились на труп. «Вряд ли такое водится на Цербере», — осторожно высказался Лейн. «Правда, я за пределы тюрьмы не выхожу, но надзиратели исколесили весь спутник». Вик Крим высказался еще более категорически. «На Шероне такие типы не водятся, это раз», — он взмахнул ладонью, как бы обрубая сомнения. «Ничего подобного нет и не может быть и на Плутоне, это два. Третьего не дано». Пушной монополист откинулся на спинку кресла с уверенностью, которая показалась Картису несколько напускной. «Почему вы так думаете?» — поинтересовался он. «Потому что перед вами сидит пушной король Плутона», — театрально воскликнул Крим, ткнув себя в грудь большим пальцем. «Потому что мои охотники и добытчики пушнины исходили эту планету вдоль и поперек. В моих лабораториях есть все плутонские шкуры. Кроме такой», — Крим указал на легионера. «Кто знает, Крим?» — возразил планетограф Роумер. «Ученые постоянно сталкиваются с загадками и на более обжитых планетах». «Ученые!» — презрительно фыркнул Крим. «Ученые работают из любознательности, а мои охотники — за деньги. Этим все сказано». «К слову, о деньгах, господа. Я человек занятой, меня ждут скупщики меха, и если ко мне вопросов нет, позвольте откланяться». Не дожидаясь формального разрешения, он поднялся и уверенным шагом покинул помещение. Капитан Фьючер поблагодарил за содействие ученого и тюремщика, и те тоже удалились. Картис задумчиво прошелся по кабинету Гурни. «Опять ничего», — заметил он после долгого молчания. «Что дальше?» Риторический вопрос повис в воздухе. Сержант Гурни пожал плечами и глянул вверх, то ли обращаясь к провидению, то ли ища ответа на потолке. «Эзра», — сказал ему Картис, — «я хочу показать легионера коренному плутонцу». «Перебор вариантов методом исключения», — пояснил он извиняющимся тоном. «Ничего проще», — оживился сержант. «У нас в штате есть местный лохмач по имени Тарп. Служит проводником, когда полиции надо выйти за купол». Гурни вызвал Тарба. Вошел коренной плутонец. Приземистое шерстистое тело, круглые, светящиеся, как у кота, глаза, куртка из грубой шкуры. Тарп почтительно глянул на громадного робота, но тут же повернулся к начальнику. «Ваша ходить пустыня?» — спросил лохмач. «Тарп рад любому делу, лишь бы не сидеть в жарком городе», — произнес Гурни. «Усердие по неволе, так сказать. Тарп, смотри сюда». Сержант показал на труп. «Видел такого раньше?» Тарп вытаращил глаза блюдца на мертвого легионера и в ужасе отпрянул. «Колдун!» — завопил он, закрывшись рукой, как от яркого света. «Почему колдун?» — встрепенулся Картис. «Когда видел раньше? Где?» Капитан Фьючер намеренно подлаживался под примитивный стиль туземца. Тарп продолжал смотреть на труп в суеверном ужасе и бормотал древние плутонские заклинания. «Такое сам не видеть», — запинаясь, выдавил он. «Я слышать, мой дед видеть, мне рассказать». Картис перешел на певучий язык коленных плутонцев. «Что тебе рассказывал дед? Жив ли он сейчас?» «Мой дед жив. Он очень стар. Но память хорошая», — торопливо объяснял Тарп. «Когда он был молодым, еще до того, как сюда прилетели с земли, к ним приходили колдуны. Они покрыты белым мехом», — говорил дед. «Они могучие и мудрые». «Откуда они приходили?» «Дед не говорил, я не спрашивал». «Где сейчас твой дед?» — капитан Фьючер торопил медлительного плутонца. «Как его звать?» «Звать Кири. Он живет с моими родителями в городе к северу от ползучих гор, у Ледяного моря». «Надо поговорить со стариком», — решительно заявил Картис. «Гиблое место», — предупредил Эзра Гурни. «Сесть негде, одни горы. В темноте костей не соберешь». «Другого выхода нет. Но мне нужна ваша помощь, Эзра. Дайте патрульный крейсер и отпустите со мной Тарба». «О чем речь?» — пожал плечами сержант. «Хозяин», — просительно прогудел гигант-робот. «Возьми и меня». «Обязательно возьму», — Картис ободряюще улыбнулся Грегу. «Но только без твоего любимца. Он нам будет мешать». «Еек затаскует», — огорченно сказал Грег. «Но я сделаю, как ты сказал». Прибыв на комету, Картис сообщил Саймону последние новости. «Отто и Джоан останутся здесь», — добавил он. «Пока меня нет, вы можете поработать в обсерватории Тартаруса, проверить данные о черной звезде». «Присмотри, а?» — смущенно попросил Грег андроида, сажая зверька в угол. «Да чего за ним смотреть?» — прошепел Отто. «Куда он денется? Навали ему побольше железа, и он не заметит, что тебя нет». «Бессердечный ты тип, Отто», — укоризненно покачал робот огромной железной головой. «Поучился бы у меня любви к животным». С этими словами Грег затопал к выходу. Капитан Фьючер в меховом комбинезоне и Тарп уже шли по заснеженному космодрому. Спустя 10 минут скоростной полицейский ракетолет устремился на север. Картис любовался ледяными полями ночного Плутона, причудливо освещенными тремя лунами. Купол Тартаруса давно остался позади. Теперь они летели вдоль широкой реки, текущей почти точно на север. «Это соленая река Флегатон», — объяснил Тарп. «Она идет до Ледяного моря». Картис кивнул. На горизонте высились белые вершины. «Ползучие горы», — Тарп беспокойно заерзал в кресле. «Мои люди их боятся. Горы ползут через наши поселки. Народ бросает все. Убегает. Страшно». Под ракетолетом высилась гряда слившихся воедино ледников. Фактически это была ледяная стена высотой свыше 500 метров, которая двигалась к югу, со скоростью, значительно превышающей движение ледников на Земле. Грохот и треск Дин были слышны даже внутри корабля. За первой грядой маячило следующее. Ползучие горы Плутона были уникальным явлением в Солнечной системе. Они покрывали весь север планеты и находились в непрерывном движении. «Хозяин!» — закричал Грег. «Смотри! Над нами!» На них пикировал черный космоплан, на носу которого четко выделялся желтый круг с черным диском — эмблема Легиона. «Ловушка!» — воскликнул Картис, сверкая глазами. «Какая нелепость!» Он молниеносно рванул рычаг, и ракетолет ушел в сторону. Но было поздно. Атомные орудия врага сверкнули пламенем. Хвостовые обтекатели и выхлопные дюзы двигателей отвалились, как отрубленные. Ракетолет камнем полетел вниз к подножию ледяной стены. Черный ракетоплан развернулся и исчез в ночи. Проводив Картиса и двух его спутников, Саймон повернулся к оставшимся. «Переправь комету к обсерватории, Отто», — распорядился он. «Я хочу закончить исследование черной звезды». «Если позволите, я помогу вам», — предложил Кенсу Кейн. «Вот это благородно», — проскрипел мозг. «Настоящий ученый ставит истину превыше гордости и тщеславия. Когда я был человеком, я всю жизнь занимался поиском истины. Собственно, этим же я занимаюсь и сейчас, покоясь в своем аквариуме». Отто посадил корабль около обсерватории, потом осторожно взял кубический резервуар и перенес его в теплое помещение. Их встретил молодой сотрудник. Он уважительно приветствовал гостей и почтительно обратился к Кубу с Саймоном, о котором он, как и все ученые, слышал как о непревзойденном исследователе и аналитике, авторе многих выдающихся открытий и изобретений. «Обсерватория в вашем полном распоряжении», — молодой астроном обвел рукой заполненный различной научной аппаратурой зал. «Только что звонил сержант Гурни и попросил оказать вам всемерное содействие». «Очень хорошо», — сказал Саймон. «Я обязательно позову вас, если потребуется. Но пока можете быть свободны. Отто, перенеси меня к главному телескопу, чтобы я мог смотреть в окуляр. Надо проверить размеры и массу черной звезды», — пояснил он задачу Кейну. «Прошу вас быть моим ассистентом». Два астронома, человек и сверхчеловек, расположившись на площадке высоко над полом, углубились в работу. Створки купола раздвинулись с мягким шорохом, открывая полосу неба, усыпанную яркими звездами. Верхняя часть купола медленно передвинулась, пока телескоп не оказался против созвездия Стрельца. Там, в глубине Млечного Пути, четко виднелся темный диск, заслоняя собой несколько звезд. Со времени последнего наблюдения диск заметно увеличился в размерах. Саймон давал короткие указания, а Кенсу Кейн нажимал кнопки и вращал ручки настройки уверенными движениями опытного астронома. Темный диск, многократно приближенный сильным телескопом, предстал перед линзами глазами мозга в виде огромной вращающейся сферы, несущейся в сторону Солнца. Черная потухшая звезда, которая когда-то сама была сверкающим Солнцем, превратилась в кусок космического шлака, брошенного неведомой силой в полет к неведомой цели. И путь к этой цели проходил через Солнечную систему. Саймон вел наблюдение спокойно. Страх, ненависть, любовь, нетерпение и прочие эмоции, так сильно влияющие на поведение людей, покинули его вместе с истерзанным болезнями телом. Мозг был вместилищем чистого разума. Даже приверженность Картису и забота о его безопасности объяснялись не эмоциональной привязанностью, а трезвым расчетом и верностью клятве, которую он дал когда-то его матери. Саймон диктовал показания приборов Кейну, который производил расчеты. Результаты показали, что черная звезда значительно приблизилась. Проверка диаметра подтвердила правильность прежних вычислений. Свыше 100 миллионов километров. Но масса действительно была ничтожно малой. «Невероятно!» — воскликнул Кейн, снова и снова перепроверяя себя. «Тело не может существовать без массы». «Меня это тоже озадачило», — согласился Саймон. «Давайте попробуем подключить магнитоскопы». Пока Кейн устанавливал приборы, Саймон обдумывал неожиданный парадокс. По всем законам природы, потухшая звезда должна иметь огромную массу, и в этом случае прогноз доктора Зерра имел основание. Пронесясь рядом с Солнечной системой, такая звезда увлекла бы за собой все планеты, а в случае прямого столкновения с Солнцем уничтожила бы всю систему. Неужели доктор Зерра прав, и катастрофа неминуема? Саймон обратил внимание на тишину у стола, где Кейн переставлял приборы, готовя дальнейшие исследования. Повернув линзу, он увидел, что маленький астроном лежит на полу, не подавая признаков жизни. Мозг перевел взгляд вниз на Отто и Джоан. Они тоже лежали навзничь. Микрофоны Саймона уловили шипение. «Одурманивающий газ», — сообразил он. Другого объяснения не было. Но почему отрубился Отто? Андроид мог жить в любой газовой среде, поскольку вообще не имел дыхательной системы. Саймон быстро нашел ответ. Газ проникал не в легкие, а сразу во все клетки организма, будь он живой или искусственный. Парализующее воздействие газа не затрагивало мозг благодаря мембранной защите клеток. Отто, Джоан и Кейн не потеряли сознание, но были физически беспомощны. И он, Саймон Мозг, ничего не мог предпринять. Только поворачивать гибкие трубки с линзами и ждать, что произойдет дальше. Шипение прекратилось, открылась входная дверь. В здание вошли люди в скафандрах, во главе которых шагал высокий мужчина. Сквозь прозрачный шлем Саймон увидел крупную голову, нависающий выпуклый лоб и черные горящие глаза. «Доктор Зерра собственной персоной», — пробормотал Саймон. Рано или поздно этого следовало ожидать. Доктор Зерра презрительно глянул на простертые тела, затем приказал легионерам охранять вход и поднялся по стальной лестнице на платформу телескопа. С минуту доктор Зерра и Мозг смотрели друг на друга. Горящие глаза фанатика и холодный стальной взгляд линз словно сцепились в молчаливой схватке. «Значит, это и есть знаменитый Саймон Мозг», — насмешливо заговорил доктор, голос которого приглушенно доносился из-под шлема. «Прославленный на всех планетах ученый, уступающий только самому капитану Фьючеру. Всего-навсего студень в банке». «Мои друзья убиты или живы?» — спросил Саймон, оставляя без внимания издевку. «Ни живы, ни мертвы», — снисходительно ответил доктор Зерра. «В полном сознании, но не могут даже шевельнуться. Парализующий газ, как вы могли догадаться и сами. Я знал, что вы сюда прилетите». Доктор Зерра наклонился над кубом. «И решил навестить вас. Сейчас вы расскажете мне все, что вам удалось узнать обо мне и моем легионе. Если вы будете откровенны, я гарантирую вам легкую и быструю смерть. Если откажетесь...» «Я не скажу ничего», — спокойно прервал его Саймон. Запугать Мозг было невозможно. «Подумайте еще раз», — пригрозил доктор. «Вы полностью в моих руках. Я могу сделать так, что вы будете умолять избавить вас от мучений». «Вы не первый, кто грозит мне смертью, Зерра», — спокойно возразил Саймон. «Многие думали, что я беззащитен. Потом они горько сожалели о своих угрозах». «Понятно», — глаза под шлемом злобно сверкнули. «Вы надеетесь, что вас выручит капитан Фьючер? Забудьте об этом. Вашего капитана нет в живых. Я дал приказ его уничтожить». «Вы не первый, кто объявлял капитана Фьючера мертвым». Потом наступает прозрение. Саймон обдумывал ситуацию. Доктор Зерра слишком быстро узнал о прибытии капитана Фьючера на Плутон. Не исключено, что он действительно подстроил капитану смертельную ловушку. «Я предполагал, что вы со своим рыжим капитаном догадаетесь о Плутоне по телу легионера. Что еще вам удалось узнать?» Мозг молчал. Доктор Зерра протянул руку к выключателю на боковой стенке куба. Кнопка приводила в действие микронасос, который перемешивал питательный раствор и обеспечивал циркуляцию жидкости по клеткам мозга. Доктор Зерра щелкнул выключателем. Саймон сразу же ощутил последствия. Тупая тяжесть быстро сменилась мучительно острой болью. Лишенный питания, мозг быстро утрачивал функции. Слух и зрение слабели, голос становился тихим, слова путались. «Ну как, теперь заговорите?» — насмешливо спросил доктор Зерра. «Нет», — ответил слабеющим голосом Саймон, едва различая темную фигуру, склонившуюся над кубом. Затем острая боль пронзила его, и все погрузилось во тьму.